суть чатуршлоки. Знаете, да, такое, что такое чатуршлока? Ты знаешь? В Бхагаватам есть 4 шлоки, которые отражают суть бхакти, суть преданного служения, как средство, метод и цель. И вот в этом баджане как раз 4 стиха, которые раскрывают вот этот внутренний смысл чатуршлоки. И как всегда мы с вами говорили, если кто-то ходит сейчас на лекции по утрам или ходит на занятия, которые в среду и в субботу мы проводим, вы не могли бы как-то вот так сюда сместиться? Опять в проходе там все сели. Пожалуйста, так сюда, может быть, поближе, так поплотнее сядьте, чтобы там место. Вот. Садитесь, садитесь, ничего, не стесняйтесь. Вот там сзади столько места еще. Руслан, туда-туда, давайте плотнее туда уплотняйтесь. Там высвободите место. Там с прохода, пожалуйста. Садитесь сюда плотнее, чтобы здесь место было свободно. Итак, все шастры обсуждают природу ума. Поэтому есть 3 концепции жизни. Одна называется мантрая, одна называется янтрая, и третья называется тантрая. Мантрая – это высшая концепция жизни. Это означает способность управлять умом. Чтобы управлять умом, нужно встать на платформу разума. Чтобы встать на платформу разума, человек должен иметь знания. Чтобы иметь знания, нужно пониманием обладать. Чтобы получить понимание, нужно быть занятым в служении Богу. Поэтому процесс мантры и называется веды. Веда значит знание. Но также там описывается другой процесс в самом знании. Это янтрая. Янтрая – это означает механистический принцип восприятия окружающего мира и себя. Механизм – это значит понять собственную природу и природу окружающего мира с позиции механических законов. Это то, что мы на сегодняшний день видим. Механически воспринимается все. Даже люди говорят, что можно создать такие таблетки или лекарства, которые могут вызывать любовь, ненависть, горе, радость и так далее. Что это не связано с сознанием, это связано с химическими процессами в организме. И есть следующий уровень, который называется тантра. Тантра или тантрая. Это способность проникать в тонкие законы низшего бытия. Что это означает низшее бытие? Есть 3 вида тонких энергий. Одни называются божественные, другие называются человеческие, и третьи называются это миры пхутов. Пхута-шакти. Пхута означает духи. И тантра – это означает проникнуться в мир духов. Или то, что связано с оккультизмом, то, что связано с магией, колдовством и так далее. Итак, мы с вами говорим о природе мантры, о природе ума. И поэтому Прабхупада говорит, что этот баджан – Говинды Дасы Кавираджи. Кавираджа значит доктор. Все аюрведические врачи, когда они достигают самого верха совершенства, они получают титул Кавираджа. Поэтому все величайшие астрологи, они получают титулы такие же. медики. Что это означает? Что медицина без астрологии просто не может существовать. Не может существовать. Поэтому, когда мы говорим аюрведическая медицина, она также имеет три уровня. Это уровень мантрая, янтрая и тантра. Итак, кавираджа – это титул. Титул человека, который постиг, как сознание влияет на механизмы. На механизмы. Не как механизмы влияют на сознание, а как сознанием повлиять на механизмы. Как мы говорим, идеализм и материализм. Что впереди должно стоять? Дух или материя? И материя, она механистична, а дух нет. Он не механистичен. Итак, вы видите, что читание Чаритамриту написал также один из святых, который носил такой же титул – Кавираджа. Кришна Кавираджа Госвами. Кавираджа означает вот врач и астролог. А также Санджая, говорится, Санджая, который поведал Бхагавадгиту, у него также был титул Кавираджа. И очень многие личности носят эти титулы, которые указывают на их образование. И на их образование не простое, а не механистическое образование. Таким образом, есть тонкие природы, высшие, средние, низшие, и есть также грубая природа. Высшая, средняя, низшая. И природа ума – это природа гуны благости. Но поскольку ум находится под влиянием гуны невежества и гуны страсти, поэтому мы все испытываем страдания из-за своих действий. Потому что функция ума – это желать, мыслить и ощущать. И каждый раз ум хочет как лучше, потому что природа ума – все делать как лучше, для счастья, для наслаждения. Ум все время думает, что он может служить другим. Ум всегда хочет как лучше. Но почему мы видим, что всегда получается как всегда? То есть хуже всегда получается. Всегда. Потому что мы не знаем о том, что ум не поклоняется Богу. А если и поклоняется, то делает это фальшиво, лицемерно, притворно. Вот почему все изыскания ачарьев сконцентрированы в своих баджанах на уме и обращаются к уму. Итак, сейчас вот я видел, как преданные ели. Сегодня пост до сумерек. И у тебя, у кого ум правильный, тот будет поститься. У кого ум слабенький, он пойдет на поводу чувств. Какого чувства? Голода. А где это чувство? В уме, потому что чувствовать – это ум. Разум говорит, как будет благоприятней. А ум будет, будет требовать, как приятней. Как будет приятней. Поэтому, говорится, тот, кто не способен контролировать язык, гениталии, желудок, он не может быть совершенной личностью. И есть специально установленные дни. Эти дни необычные, поскольку они астрологические дни. Это дни, связанные с определенным положением планет, с определенными гунами материальной природы, время определенное. Туда подключается время, гуны и карма. Если мы раскроем Бхагавадгиту, то мы увидим, что там обсуждаются эти вопросы. Карма, гуны, время, само живое существо и Бог. И таким образом сегодня какой-то определенный день. И люди не очень хорошо понимают, что за день. День во времени, в гунах и в карме. Живое существо сегодня может получить определенный вид милости с определенного начала времени по отношению к другому времени, если будет находиться в гуне благости, то есть в знании его проведет, вот с такого времени, по такой, с мухурты и до сумерек, и время вычисляется. Вычислить время можно только на основе светил, потому что время у нас вычисляется с позиции двух светил, самватсара и чандраватсара, влияние солнца и влияние солнца на луну. Потом дальше идет 28 созвездий, 12 знаков зодиака и 12 гороскопов знаков. 12 этих вот акшетр называют. И человек не очень квалифицированный в этом, может ничего не понимать, что если он сейчас что-то нарушает, то он не может очиститься от результатов своей прошлой греховной деятельности, которые препятствуют ему в получении знания. И поэтому в эти дни очень важно поститься. Это не простые дни, что какой-то человечек там сидит где-то в Москве или во Вриндаване, на компьютере шлепает и нам как бы какую-то дизуху дает. Знаете, что такое дизуха? Дезинформация, да. Вот так ему весело просто, он нам дизуху всякую на уши там сыпет. Нет, это определенное время, связанное с гунами. То есть человек может усилить гуны, а это значит усилиться его желание чувственных наслаждений. И в определенные дни, в определенное время отведенное, он может ослабить влияние. И когда? Сейчас или в будущем? В будущем. Итак, если человек не постится, он в будущем усилит влияние низших гун, это значит гуны страсти и невежества. Если он определенным образом действует, то он может в будущем что сделать? Ослабить это. Поэтому мы говорим, важный принцип тапаси один, из соблюдать всего лишь два экадыша в месяц. Всего два, не 10, не 40, а всего два. Почему? Потому что именно дни экадыши в будущем помогают нам очищаться от клеш. Клеш означает причина страданий. Причина страданий. Вот почему говорится, что продвинутые преданные, продвинутые, постятся напрочь. И не постятся только в том, что значит напрочь. Вообще ничего не едят и ничего не пьют. Потому что способны контролировать свой ум при помощи знания. При помощи знания. Чувства хотят. Это как христиане. У них есть также пост. Но те, кто очень похотливы, они не способны это делать, потому что они не способны контролировать язык. Язык через желудок связан с гениталиями. А язык связан с чем? С умом. Таким образом, ум, оскверненный ум, ум, находящийся в невежестве, не способен контролировать эти процессы. И поэтому знание, оно сразу выражается в чем? Мы с вами говорили, в аскетизме. Знание выражается в аскетизме. А аскетизм в чем? Просто подчиняться. Не надо постить другие дни поститься. Не надо поститься больше или меньше. Надо поститься. Знание – это когда вот так, вот отсюда до сюда и все. Можно дальше, можно больше, но надо вот именно отсюда до сюда, столько-то и вот в такое время. Вот это знание. Это называется кала дешипатра. И говорится, только человек в гуне благости получает эту ситху, которая называется кала дешипатра. Время, место и обстоятельства. Человек очень хорошо осознает время. Это не значит, что с ним играет он. Захотелось ему больше. Сказано вот с 9 до 10. Нет, он там в 12 прервет. Сразу сжигаются результаты его поста. Потому что это время связано с сангхьями, а сангхи связаны со светилами, с влиянием. Светила связаны с гунами, а гуны связаны непосредственно с живым существом, с его ложным эго. Ложным эго. Таким образом, оно либо усилится, либо что? Ослабеет. И люди не знают этого. Почему? Потому что они чертят карты, и они непреданные. Только преданному человеку, Кришна говорит, когда человек признается, предается, я даю ему знания, память и забвение. Когда человек не предается, он получает лишь результаты своего кармического понимания. Понимание в гунах природы. Понимание в гуне благости он получает, понимание в гуне страсти или понимание в гуне невежества. Но Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю какое понимание? Да, трансцендентное. Как выбраться из этого материального мира, а не как обустроиться в нем более слаще. То есть обустроить свое тело и все, что с ним связано. Итак, человек неквалифицированный, он не понимает, что такое кадыши, посты. Они кушают. Мы видим, как брахмачари едят постоянно в 12 часов. Но Прабхупада говорит, кушать может только тот, чье служение требует непосредственных эмоциональных и физических нагрузок. И человек не способен еще контролировать себя таким образом, чтобы это прошло для него и для окружающих как? Безболезненно. Поэтому человек, который непосредственно сталкивается с другими людьми, когда он постится, усиливается его шакти. Почему? Потому что ему приходится что? Сдерживать, контролировать себя. Что контролировать? Язык, желудок. Через что? Через контроль ума. Что же такое контролировать? Это означает занять. И когда человеку не удается правильно занять, или даже удается правильно занять, то у человека в этом состоянии занятости ума или контроля чего-то, под влиянием сдерживания, удерживания чувств, через контроль, возникает что? Кто знает? Обостряются. Нет, не возникает вожделение. Обостряются все определенные аспекты деятельности. Обостряются шакти. Что значит обостряется шакти? Оно сильное влияние оказывает. Сильное влияние. Мы можем видеть, когда люди постятся, они более решительные становятся. Или наоборот, более такие гневливые. И когда человек видит, что это приводит к тому, что он влияние какое-то оказывает на других людей, не совсем положительное, мягкость пропадает, что человек прямолинейный становится. Когда человек постится, он прямолинейно действует. Почему? Потому что чувства не удовлетворяются. Пост, аскеза. Вот почему говорится, когда человек совершает аскезу, если вы его вывели из равновесия, он может вас проклясть. Поэтому обычно всегда в йоге говорится, что нельзя мешать мудрецам, которые заняты медитацией, там, тем-сем. Потому что одного взгляда достаточно, одного этого настроения, чтобы вывели их из равновесия. Потому что они в равновесии находятся. В каком? В знании. Знание – это и есть равновесие. Поэтому называют тхира-вада. Вада значит школа. Тхира значит равновесие. И когда человека выводит из равновесия, что с ним происходит? Он впадает либо в гнев, либо во что? Страсть. Какое-то действие совершает не то. Какое-то не то действие совершает. Вывести его из равновесия. Итак, ум является такой очень важной субстанцией в нашей деятельности. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что ум может быть и другом, и врагом. Но не все это понимают. Как сейчас можем обращать внимание на разные, не слушать. Можем смотреть туда, туда, туда. Почему глаза наши что-то смотрят куда-то? Ум думает о чем-то, о другом, о том, о сём, о пятом, о десятом. В уме проявлены все наши желания мирские. Анардхи все через ум действуют. Все клеши через ум действуют. Все в уме. Зависть, похоть, гнев, обида. Все эти желания материального приобретения, все одновременно они работают. Одновременно. Это означает, что наш ум не может сконцентрироваться на чем-то одном. Поэтому мы так неуспешны. Мы не можем зафиксироваться ни на чем. Поэтому говорится, лучшее знание – это медитация. Никто ничего не говорит «медитация на Кришну». Йога – это связь с Кришной. А медитация – это способность сконцентрироваться на чем-то одном. Как демоны. Они очень хорошо медитируют. Они способны сконцентрироваться на своих материальных желаниях, поэтому они могущественны. Вот почему их называют великие демоны. Вот почему они могут сражаться с полубогами. Потому что они так же, как они, могут что? Медитировать. Они могут сконцентрироваться на своих даже материальных желаниях, на ситхах, на всем, на чем угодно. И поэтому они во всем материальным образом достигают во всем успеха, потому что они умеют медитировать. То есть сконцентрировать ум и чувства на одной цели, на одной деятельности. Как сегодня мы будем обсуждать Хиранья-Кашипу. Сегодня как раз Нарасимха Чатурдаши. Как два человека сконцентрировались. Один медитировал на йогу, из йогу, на йогу, да? То есть медитация на что? Джапа-медитация. Намо Бхагавате Васудевай Я Нама. Это Прахлад Махарадж говорил. И он сконцентрировал все свои чувства, всю деятельность на имени. И Хиранья-Кашипу сконцентрировал все свои чувства и ум на своих эгоистических желаниях. И тот, и другой могущественные личности. В чем же могущество одного и в чем другого? У одного было духовное могущество, а у другого какое? Материальное. То есть у одного механистическое могущество, а у другого не механистическое могущество. У одного было вечное могущество, а у другого временное. У одного йога-майя невозможное возможным становилось, а у этого что? Все возможности были какими? Ограниченными. Ограниченными. Чем? Материей. Ограниченной материей. И ограниченной его материальным телом, грубым и тонким. Особенно тонким. Ум ограничен был. И поэтому он не в состоянии был понять, как у Прохлады это получается. Вот мне один преданный говорит: вот, Лакшмина, на вас слушаешь, всегда все логично, но все фантастично. Но когда видишь результаты вашей фантастики, когда вы действуете, все время думаешь: елки, это же возможно. Вот он же может это делать. Он как говорит, так и делает. У него это получается. Почему-то я вот логически так же мыслю, но когда начинаю делать, ничего не получается. Почему? И почему фантастикой звучит все это? Разные виды энергии. Разные виды энергии. То, что невозможно по моей карме, у меня возможно. А то, что невозможно по его карме, у него невозможно. Почему? Разные виды медитации. Я постоянно сконцентрирован, как предаться, как удовлетворить чувства гуру и Кришны. А этот человек постоянно сконцентрирован и медитирует. Как достигнуть чего? Материального успеха, чувственных наслаждений. Один через этот процесс стремится к чувственным наслаждениям, а другой стремится к преданности. И поэтому разное влияние энергии происходит. Одному приходится полагаться на свои способности, на свою карму, на разные условия, а другому нет. Он начинает действовать вне времени, вне обстоятельств и вне места. В любом месте может появиться эффект. В любое время нормально все действует. Почему? Вот почему называют садхана-ситхи, крипа-ситхи и нитья-ситхи. Проявляется что? Ситхи. Какие ситхи? Нематериальные. Почему? Потому что материальные ситхи зависят от времени, от места и от чего? От обстоятельств. А духовная ситха не подвластна времени. А раз не подвластна времени, значит она что? Не подвластна и месту, и не подвластна обстоятельству. Поскольку на место и обстоятельства влияет что? Время. Влияет время. А во времени что скрыто? Гуны материальной природы здесь, в материальном мире. Поэтому по-разному действует время, место и обстоятельства. Люди говорят: да нет, в этом месте невозможно ничего сделать. Это влияние гун материальной природы. Означает это влияние иллюзии. Потому что иллюзия все возможное делает каким? Невозможным. И откуда такое возникает ощущение? Из ума. Вот почему люди едят. Потому что им кажется, что это невозможно терпеть. Вот вы сейчас сидите, и для вас кажется, это невозможно петь сейчас, невозможно сейчас радоваться. Очень много невозможно. Почему? Потому что анумая. Такая сильная зависимость от еды. И это, говорится, признаки обусловленного тела, обусловленного живого существа. Чем? Май. Телесной концепцией жизни. Еда, секс, сон, оборона. И поэтому, когда кто-то дает какие-то обеты, в его уме что возникает? Ну, мне не рано ли взять какую-то ступень? Почему? Это невозможно для него. Почему невозможно? Потому что отождествление себя с материей делает сразу что? Возможное каким? Невозможным. Вот чем отличается духовный авторитет от материального авторитета. Духовный авторитет будет на все возможно. Вот что бы вы его ни спросили, все возможно у него. При помощи этого процесса. А те, кто изображает из себя духовных авторитетов, все, что бы вы там ни... Все невозможно будет. Почему? Потому что нужно изменить сознание. Медитацию нужно сменить. Вместо того, чтобы медитировать на материальные успехи, нужно медитировать на духовный прогресс. На духовный. И поэтому, когда человек есть начинает, то он начинает что? Останавливать свой что? Духовный прогресс. Потому что во времени это очень важно, потому что мы в теле. Это будет влиять на наше ложное эго. Либо сильно, либо менее сильно. Вот почему разные продукты нельзя вкушать. Потому что именно эти продукты, мясо там, рыба, яйца, сексуальная жизнь и так далее, все это, оно влияет на наше ложное эго. Как? Ослабевает его или усиливает? Усиливает. И есть определенные виды продуктов, определенные виды деятельности и так далее, которые что? Ослабевает влияние ложного эго. До гуны благости. Что такое гуна благости? Что вы можете контролировать свои чувства чем? Знанием. В гуне страсти вы все знаете, но не способны контролировать себя. А в гуне невежества нифига не знаете. И соответственно что? И нифига и не можете. Там хоть знаете, не можете. Это гуна страсти. А в гуне невежества человек ни черта не знает и ни черта не может. Вот что такое гуны. И человек думает, что у него нет воли. Вот очень часто мы говорим, ну где твоя воля там или что-то. Но Христос в Библии не говорит ни о какой воле. Он говорит только об одной воле. На все воля кого? Господа. Он говорит о том, что люди связь потеряли с Богом, поэтому потеряли все способности. Потому что они теперь себя отождествляют не с духовной сущностью, а с чем? С материальной. И поэтому в соответствии с материальными действиями и их последствиями они становятся все более ограниченными в своих способностях. Ума, интеллекта, чувств, тела и всего-всего. Но это та же самая душа. Та же самая душа. И поэтому, когда мы видим, что человек себя ограничивает своим телом, ой, у меня нет такого знания, у меня плохая память, я старая, я женщина, я не смогу, у меня язва. О чем человек все время говорит, перечисляет? О теле. Так вот, поэтому говорится, брамана – это ахам мамети, это не ахам мамети, я и мое. Брамана – это ахам брахмасми. Я есть душа. И если я начну проявлять духовную потенцию, то кармические все эти проблемы могут что? Меняться. Меняться. Карма меняется под влиянием сознания. Почему? Потому что сознание начинает связываться с кем? Со сверхсознанием. Со сверхсознанием. Появляется так называемая бала, сила. И живое существо может получить эту силу воли, о которой мы говорим, только от воли Господа. И когда живое существо делает то, что нужно делать, чтобы связаться с Богом, это называется йога. А йога возникает из медитации, из способности зафиксировать свой ум и чувства на одной цели, на одной деятельности. Итак, все баджаны эти говорят именно об этом, что если человек хочет получить ситхи, если он попытается это делать материальным образом, ему нужно иметь очень хорошую карму. Очень хорошую карму. Которой у нас чего? Что? Нету. Нету ее. Нету. Вот почему говорится, что йога-медитация, аштанга-йога, сад-чакра-йога, поклонение божеству в соответствии с панчаратрой, всевозможные виды жертвоприношений, церемонии разные, санскрит. Просто для нас что? Недоступен. Почему? У нас очень плохая карма. Но для нас остается доступным всегда, независимо от плохой или хорошей кармы, для нас остается доступным путь трансцендентальной деятельности. Когда мы непосредственно, независимо от кармы, связываемся с процессом, который дает духовную силу. И под влиянием этой духовной силы, из источника этой духовной силы, меняется все в человеческой жизни. И поэтому говорится, никто не может избежать последствий своей деятельности, пока в его жизни вмешается Ишвара. Ишвара – это означает Бог. А как он может вмешаться? Мы можем его призвать. Пожалуйста, вмешайся в нашу жизнь. Как? Мы будем так действовать. И говорится, Господь присутствует в своих законах, в своих наставлениях. Шраванам, Киртанам, Вишнохсмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасям. Там присутствует непосредственная сила. Какая? Духовная, нематериальная. А какова цель этой деятельности? Какова цель? Развить свои утраченные отношения. Итак, человек становится очень могущественным только тогда, когда он связан. И не связан гунами, а связан йогой. Эта йога называется бхакти-йога. И поэтому Прабхупада везде говорит, что когда люди привязаны к телу, они все вот эти всякие пальцы гнут здесь, всякие мудры там книжки друг другу суют, астрологию все. Но вся астрология не влияет на душу. Вся астрология от начала до конца влияет на что? На тело и на материальные события. Поэтому, когда Кришна хочет, звезды становятся так, как надо. Значит, не когда звезды хочет, Кришна приходит. А как? Когда Кришна хочет, звезды меняют свое положение на благоприятное и приходят. И Кришне плевать, какой там у нас сейчас там год, какой век там. И у нас там не так луна у нас стоит или так луна. Потому что он повелитель всего. Вот так же и преданный. Он не зависит от астрологии. И когда вы ходите там и всякие карточки эти пишете там к людям, которые сами вообще ни черта не понимают, вы становитесь еще больше телом. Вот почему я против этого. Они усиливают вашу телесную концепцию жизни, вашу зависимость от материальной природы. И поэтому говорится, рабы материальной природы. Кто такие рабы? Гадаты. Рабы материи. Вот почему они говорят рабы. Но есть слуги Бога. Это совсем другое уже. Это совсем другое. Итак, когда человек... Мы вернемся к этим библейским выражениям, Прабхупада говорит. Христос всегда говорит, где вера ваша? Потому что сила происходит от веры. От веры. Поэтому говорят, а вера это знание. А где сила? В знании. Сила в знании. И таким образом человек в невежестве, когда он находится, он не способен ничего делать, он не способен контролировать ничего, потому что влияние низших гун. Поэтому он обязательно наестся, знает, что не надо есть, обязательно что-то сделает. Но в чистом виде здесь не бывает этих вариантов. Поэтому всегда приходится занимать себя чем-то. И почему люди начинают есть и все остальное? Потому что они заняли тело, заняли органы тела, но они не способны занять что? Ум. Они новички. Они не способны занять свой ум, потому что они новички в деятельности. Поэтому они могут чистить картошку, что угодно, но они не могут занять свой ум. И о чем же они думают? О еде. О сне, о сексе и об обороне. Их мысли остаются те же. Как заработать деньги при помощи этого процесса, дхармы? Как потом эти деньги потратить здорово? Но они не думают, как освободиться. Им кажется, что благодаря этому они станут свободными. Но в шастрах описывается, что только тогда, когда человек освобождается от похоти, только тогда он становится свободным. Человек, который не свободен от вожделения, не может считаться свободным. Не может быть свободным. Потому что его вожделение будет вынуждать. К чему? К двойственности. К материальной деятельности. Правильно. Он будет занят материальной деятельностью. К этой двойственности. Счастье, несчастье. И все остальное. Он будет все время рассматривать все двойственно. Сегодня я объяснял одной женщине, что единственной причиной, по которой люди не слушаются, является вожделение. Когда человек испытывает вожделение, он всегда ищет причину. Где? Внутри или вовне? Почему, значит, он не подчиняется? Потому что ему кажется, что авторитет неправильный, то неправильно, это неправильно. Все неправильно. Где? Вовне. И он манипулирует этими авторитетами только для одного. Что в большей степени в данной ситуации соответствует его вожделению? Его планам. Поэтому человек, имеющий вожделение, на самом деле особо предаться не способен. Почему? Он не способен контролировать чувства. Они не поддаются контролю. В гуне страсти невозможно контролировать свои чувства. Чем контролировать? Их можно только удерживать. Только удерживать их можно, а контролировать их невозможно. Вот почему эти подвижники всякие, женщины приходили, их сбивали с толку. Херани Кашипу там ради денег и чувственных наслаждений. Херани означает золото, а Кашипу означает постель, мягкая постель. Деньги и секс. То есть артха и кама людей интересуют. И для этого они действуют на уровне йоги, там что-то пытаются, какие-то жертвоприношения. Для чего? Чтобы заработать денег. А для чего? Чтобы наслаждаться со своими женами. Наслаждаться со своими противоположными партнерами. Они хотят наслаждаться. Для этого им нужна дхарма. Они приходят за разными инициациями. Для чего? За пранамами. Из-за отношений с противоположным полом. А Рупа Госвами нам говорит, что человек должен прийти, когда он разочарован в этом. Когда он разочарован. Он понимает, что это все не так важно в жизни. Что-то есть более важное. Это означает, он не считает это превыше всего. Дети, семья, что-то там еще. Богатство или нищета. Он не считает это самой важной частью жизни. Поэтому он вопрошает. Он говорит, а что-то важнее есть этого? Вот почему говорится, таких личностей называют гьяни или джигьясы. Они вопрошают о более высших вещах. Не о семейных отношениях, не о детях, не о работе они спрашивают. Не о болезнях, не о чем. Они спрашивают, а есть ли что-то выше этого? Есть ли какое-то более высшее предназначение? Вот почему говорится, что такой человек, который задумался об этом, должен искать прибежище у гуру. Он хочет посвятить себя какой-то более высшей деятельности, чем семья, дети, родина или что. Что-то более высокое. Выше всего того, что мы наблюдаем, что доступно, говорится, без таких усилий, даже для пожирателей испражнений, собак и свиней. Что-то большее. Вот тогда человек должен идти и просить пранаму, гуру там падать перед ним ниц, чтобы просить, чтобы он дал ему прибежище. Потому что он не ожидает, что улучшится семья или что-то. Он думает, улучшится мое понимание высшей цели жизни. Вот для чего мне нужен гуру. Чтобы развить желание идти более высокими целями. Вот для чего мне нужен гуру. Потому что если я буду без гуру, я всегда буду оставаться свиньей и собакой. Я буду искать секса, денег и всякого разного счастья для своего тела. И поскольку я понял, что я не лучше свиньи и собаки, я буду очень смиренен по отношению к тому, кто знает, в чем высшая цель жизни. Потому что этот человек не преследует этих целей, а я преследую. Кто кого должен слушать и кто с кем должен спорить? И тогда у человека возникает это смирение. Это означает, что человек очень разумный. Он стал джигьясой. И именно таких людей не называют Двипада Пашу, их называют Манушьи. Манушьи. И поэтому Кришна обращается к Арджуне и говорит, с самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Пата-лока, все это юдоль страданий, где постоянно повторяется рождение, болезни и смерть. Рождение, болезни и смерть. Просто у одних тело старится, а у других тело не старится. Разница только в этом. Их старость не задевает их тело. Какое? Грубое, да? Даже демоны не знают старости тела. На Биласварга, говорится, они употребляют разные эликсиры, отвары и омываются в таких водах, что тело их без морщин, хорошо пахнет. Но где старость наступает? Во времени. Старость во времени наступает. То есть приходит время и прилетает сударшина чакра. А чакра – это олицетворение времени. И она лишает их всего. Жизни. Какой материальной? Она лишает материальной жизни. Итак, реакции приходят в чакре. Чакра – это и есть реакции. Кала-чакра, самсара-чакра – это все время. Итак, люди не понимают, что время уничтожит их. Вместе со всеми их ситхами, приобретениями и так далее, оно уничтожит их. Это и называется смерть. Все впустую. Пустая трата, поэтому называют. Пустая трата чего? Времени. Времени? Потому что вся материальная деятельность подвластна времени. Но вся духовная деятельность не подвластна времени. Вот что такое асат-санга и что такое сат-санга. Сейчас мы с вами будем петь баджан, который говорит об этой сат-санге. Как избавить свой ум от этих всех проблем? У вас-то листочки с текстом, а у меня книжка с переводом. Вы-то займете свою речь, а я-то займу свой ум. Вот в чем разница между вот этой табличкой и вот той. Вот та табличка важнее в 1000 раз, чем эта. Потому что там смысл, а смысловое это означает ум занять можно. А вот это занимает только глаза, речь и не больше. А ум-то на этом, Шри Гуру Чарана, да многие вообще не понимают. Гуру слово знают, даже Шри не знают, что такое. И молотят все мантры подряд. А перевод-то может... ум занять. Потому что понимание какое-то будет. Что поют-то? Что там хухры-мухры там? Говинда Мадипуршу. По утрам, видишь, станут люди. На гениталиях руки скрестят. И Говинда Мадипуршу. Они ж не знают перевода. Они не знают перевода. Потому что перевод дает что? Чувства определенные. Он занимает чувства, которые в уме. Вот эти ощущения другие совсем. Поэтому, если мы сейчас с вами, конечно, красиво споем это все тут, кто-то побренчит на бринданге, я побью в караталы, своим хриплым голосом тут посеплю, покукарекаю, и все будут довольны и разойдутся. Но важно достигнуть какого-то чувства очень важного. Какое-то желание. Мы говорим о чем-то, что, в чем необходимо понимание чего-то. Поэтому просто написать эти бумажки, это еще не значит. Это ритуал. Ритуалистическое пение. Вот у Шрилы Прабхупады была жена. Она пела баджаны. И не знала ни одного перевода. Ни одного. И Прабхупада ей сказал, ты нафига тогда поешь это все? Она заплакала, когда он так резко. Потому что Прабхупада терпеть не мог проявление ритуализма, потому что это проявление сахаджи. Это вожделение. И он так рассердился, что она знала очень много вайшнавских баджанов. И не знала ни одного перевода. И смысла этих баджан. И Прабхупада так разгневался на нее. Это когда они только женились. И он ее назвал дурой. Безмозглой. И когда он это сказал, она заплакала. И Прабхупаде сразу стало ей жалко. Ну, как маленькая же. Он сказал, ну ладно, хоть так пой, и то нормально. Я тебе буду объяснять там что. Пой, ладно. Пой, ласточка. Пой, не умолкая. И Шрила Прабхупада везде в своих книгах, вообще в своей деятельности, он стал ачарьей только по одной причине. И Бхактисиддханта Сарасвати боролся с этим совсем, с этими ритуализмами и все, с мотивами. Потому что смысл мы должны понимать. Это общество сознания Бога. То есть мы осознанно должны все делать. Махать всякими кадилами осознанно. Должны понимать, нафига мы машем этим. Осознанно. Для кого мы машем? Почему мы машем? С какой целью мы это все делаем? Постимся-то. С какой целью? С какой целью мы сейчас слушаем вообще? Зачем все это нужно? Итак, еще раз хотел бы вас призвать к тому, что учитесь контролировать свой ум. Наш путь называется мантрая, не тантрая и не янтра. Тантра и янтра – это низшее проявление сознания. Они механистичны. А мантра, она может вывести нас к уровню сознания. Итак, Киджай, Шишинитай Гуранга, Киджай, Гуру Праминанды. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Чинтама пирьям ям меча пралаян там упашрита. Камупабхога парама, этавадити нишчитаха, ашапаша шатарбудха, камакрудха параяна, янте камабхогартамхам, анье енартха санчаян. Перевод стиха. Они, демоны, убеждены, что главным смыслом человеческой жизни являются наслаждения. Поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворять свои чувства. Они, демоны, убеждены, что главным смыслом человеческой жизни являются наслаждения. Поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворять свои чувства. Комментарий и во божественной милости Шри Чимада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Демоны считают, что высшей целью человеческой жизни являются наслаждения, и до самой смерти не расстаются с этими убеждениями. Они не верят в жизнь после смерти и в то, что в соответствии со своей кармой, деятельностью, в этом мире живое существо постоянно меняет тела. Они строят нескончаемые планы, которые им никогда не удастся осуществить полностью. Я был знаком с человеком демонического склада ума, который, лежа на смертельном одре, умолял врача продлить ему жизнь еще на 4 года, чтобы он успел исполнить все задуманное. Эти глупцы не понимают, что врач не может предложить им жизнь, даже продолжить им жизнь даже на мгновение. Когда приходит наш черед, наши желания не принимаются в расчет. Законы природы никому не позволят прожить даже на секунду больше, чем отведено судьбой. Демоны, не верящие в Бога и отрицающие существование сверхдуши в сердце, безудержно грешат только для того, чтобы удовлетворить свои чувства. Они не знают, что у них в сердце находится свидетель всех их поступков. Сверхдуша постоянно наблюдает за деятельностью индивидуальной души. В Упанишадах говорится о двух птицах, сидящих на ветвях одного дерева. Одна из них действует и поедает сладкие и горькие плоды этого древа, а другая наблюдает за ней. Однако демоны не знают вед и не верят в них, поэтому они считают себя вправе делать все, что угодно, лишь бы наслаждаться, и не думают о последствиях. Они, демоны, убеждены, что главным смыслом человеческой жизни являются наслаждения. Поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворять свои чувства. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурун миритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантихам ванчикалпатарубьяшча крипасинкубьяхевача патитанам павайнибьо Вайшнавебьо намо намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Что Нама Ом Вишнупадая Кришна Приштхая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Динамине Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пачатья Дешитарине. Итак, этот стих относится к описанию Кришной демонического склада ума. Итак, мы думаем, что демоничность проявляется в ушах, в глазах, в бровях, в губах. Нет, демоничность проявляется в складе ума. И поэтому Кришна также опять объясняет божественные и демонические натуры. Натуры означает природа, но не природа грубого тела. А какого природа? Тонкого. Вот почему люди, сбитые с толку телесными различиями, думают, что вот этот человек демон, поскольку у него, и мы видим, картинки даже рисуют. Картинка это что? Что изображает на картинке, ум или тело? Тело? Тело. Так вот, даже в буддизме все танки и все изображения, они связаны не с телом, а связаны с тонким телом, как выглядит тонкое тело живого существа. Поэтому иногда можно увидеть в разных ведических и других изобразительных картинках, вернее, формах, можно увидеть, что изображается тонкое тело живого существа. Поэтому, говорится, люди, подобные собакам и свиньям, это не значит, что у них тело собачье или свиньи. У них такой образ мысли. Вот почему, говорится, подобны верблюдам, там, ослам. По состоянию ума воспринимается живое существо, не по состоянию его тела. И так говорится, те, кто определяют живое существо по его телу, несомненно, пребывают в гуне страсти. А в гуне страсти невозможно понять смысл священных писаний и наставлений духовного учителя. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Итак, божественные и демонические натуры – это состояние ума. Поэтому никогда не определяйте человека по состоянию его грубого тела. Вы никогда по телу точно не определите, демон это или божественная натура. Только по состоянию ума можно определить, кем был человек в прошлой жизни, чем занимался. И по его же состоянию ума можно понять, какой тип тела он получит в будущем и какой деятельностью будет заниматься. По состоянию ума человека это определяется. И это описывается в четвертой песне Гран Шримад Бхагаватам, где Нарада Муни объясняет прочина Бархишату, природа ума. И мы сейчас с вами пели баджан. Мы сейчас только с вами сегодня, вернее, исправляем Нарасимха Чатурдаши, что чем же Хирани Кашипу отличался от Прохлады? Не телом, а чем? Умом. Умом. Демоны – это не значит, что у них рога на голове. Умом, состояние ума. Перед этим мы с вами читали Вритрасура и Индра. Вритрасура – демон в теле демона и с умом кого? Баджагуремана Шринанда Нандана Абхая Чаранара Виндаре. Откуда же Вритрасура был таким смелым? Говорится, что все восхищались его смелостью, потому что его ум поклонялся стопам сына Нанды, которые делают человека каким? Бесстрашным. И там говорится, что основное качество Вритрасуры, демона Вритрасуры, была такая доблесть и бесстрашие, которая потрясла даже самого Индру, как он был бесстрашен. И Индра не мог понять, откуда у него такое бесстрашие, что даже когда ему отрубили руку, вторую, он все равно действовал. Еще более того, не терял что? Самообладание и не терял этой медитации. Почему же здесь говорится, что демоны постоянно обуреваемы страхами и тревогами? Такой тип ума. Такой тип ума. Почему же страх и тревоги? Потому что ум не поклоняется стопам сына Нанды, которые делают человека каким? Бесстрашным. Бесстрашным. Когда нет страхов, то тогда и нету чего? Тревог. Нету тревог. Нет этих беспокойств. Итак, чем больше в человеке проявляется эта связь, а связывается человек через медитацию, то есть йога, медитация приводит к йоге. Что же такое медитация? Сконцентрировать все чувства и ум. Чувства и ум. То есть обоняние, осязание, зрение, слух, вкус, речь. Все это занять. Ноги, руки. Все это занять. служении Кришне. И плюс ум. Думать еще об этом. О мой ум, поклоняйся. И мы сейчас только пели, что Говинда Дас Кавираджа, он говорит о 9 процессах преданного служения. О 9 процессах преданного служения. И эти 9 процессов преданного служения всегда связаны, как в Бхагавадгите говорится, у преданного или у мудреца все 9 врат тела освящены знанием. И существует 9 процессов, которые позволяют осветить 9 врат знанием. Эти все процессы стекаются в ум. А ум должен зафиксироваться на чем? На желании. Потому что функция ума – желать. Какое же желание, и Кришна говорит Арджуне, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Почему у нас нет желания достигнуть Кришны? Потому что мы... Что? Не следуем. Оно не развивается. Вот почему я говорил на тех наших занятиях, что я вижу, очень многие люди отходят постепенно, медленно, но верно отходят. Что у них нет желания. Почему у них нет желания? Страхи и тревоги у них есть. Они всего боятся и тревожатся. Что я получу? Что будет? Вот тут меня обидели, там не так сказали. Задет их ум, их ложное эго. И здесь... В этой главе божественные демонические натуры, это означает избавить свой ум от демонической природы. Что в уме мы все ищем только чувственных наслаждений. Мы не думаем, как поклоняться Кришне, мы думаем, как получить плоды. И что ими делать? Наслаждаться. А поскольку плоды мы не получаем, то и зачем здесь находиться? Мы не получаем плоды. Почему мы не получаем плоды? Потому что, говорится, древо это, на котором сидят две птицы, это древо знания. Это древо знания. Корни этого древа уходят высоко, высоко в небеса. А ствол глубоко, глубоко в землю. И тот, кто не знает, что это древо так устроено, он думает, что глубоко, глубоко корни где? В земле. А ствол где? Но это дерево наоборот. Поэтому они поливают корень. Где? На земле. Материальной деятельностью занимаются. И думают, что там на стволах расцветут плоды. Но это зависит от того, как поливал человек корни, какие плоды получит. Итак, человек, поливающий корень, это означает человек, совершающий тапасию. Для удовлетворения Кришны. Вот почему Кришна говорит, я дал вам эти жертвоприношения, и будьте счастливы ими, ибо благодаря им вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь, и в конце жизни вернетесь ко мне. И в Бхагавадгите Кришна также объясняет Арджуне, что мой преданный не совершает никаких материальных усилий для приобретения чего-либо. Все приходит ему само собой в результате его преданного служения. Очень удивительно. Он не совершает материальных усилий для достижения каких-то материальных целей. Все приходит ему само собой в результате его преданного служения. Это означает, что Кришна указывает уже на положение преданного. Как узнать преданного? Он все получает в результате 9 процессов преданного служения. Шраванам, Киртанам, Вишнуасмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасям, Сакьям, Атманиведанам. Кришна дает все ему необходимое для счастливой жизни здесь и для последующего возвращения назад. Эти 9 процессов преданного служения называются ягья. Ягья. Или йога. Что живое существо может связаться с Кришной. И в этом направлении оно должно совершать усилия. А не совершать усилия в материальной деятельности ради приобретения каких-то материальных благ. Так можем увидеть разницу между преданной, предавшейся душой, и еще не предавшейся душой. Что мы видим, как люди совершают очень много разных усилий. Очень много. Но даже Прабхупада говорит, здоровье человек получает из процесса преданного служения. Богатство он получает, достаток, тоже из преданного служения. Все материальные объекты приходят ему сами собой в результате его преданного служения. Не в результате исполнения этих ритуалов, а в результате преданного служения. Для счастливой жизни здесь и для последующего возвращения ко мне. Итак, Кришна объясняет, что цель его служения – вернуться ко мне. И для этой цели, чтобы он вернулся ко мне, я обеспечу ему всем необходимым, чтобы он ко мне вернулся. И поэтому он будет счастлив. Мы счастливы только тогда, когда у нас появляется все необходимое для нашей что, цели. А здесь говорится, их цель какая? Удовлетворять свои чувства. Очень удивительно. Почему же они несчастны, почему же им надо работать и трудиться, и усилия совершать? Потому что их цель какая? Удовлетворять свои чувства. И в конце жизни вернуться к Кришне. Это невозможно. Это невозможно. Вот почему их называют невежды. Они невежественны. Они думают, что просто удовлетворяя свои чувства, они смогут вернуться назад к Богу. Поэтому Кришна говорит, вся их надежда на процветание, на знание, на отречение и даже на освобождение потерпят крах. Крах. Как мы знаем в этой истории Нарасимхадевы. Все надежды Хирани Кашипу, они крах потерпели. Почему? Потому что он считал целью своей жизни удовлетворить свои чувства. И ради этого он совершал суровые аскезы, изучал шастры. И здесь говорится, что они не знают вед. Потому что веды предназначены. Все, что там описано, предназначено для удовлетворения кого? Бога. Все предназначено для удовлетворения Бога. И когда Бог удовлетворен, тогда Бог посылает человеку все необходимое ему для счастливой жизни, чтобы он в конце концов вернулся куда? К нему. Что же посылает Бог для счастливой жизни? Ну что, допустим, кто вот может понять? Телевизор, допустим. Ну почему нет? Гуру посылает ему. И гуру все у него отнимает. Что же дает? Итак, говорится, Кришна говорит, только тому, кто сделал меня своей целью, я все даю, что ему не достает, и сохраняю все, что он имеет. Для этой цели. И когда наша цель Кришна, все, что мы получаем для того, чтобы продвинуться в этой цели, дает нам счастье. Потому что наша жизнь посвящена Кришне. Это означает, что человек преданный. И Кришна ему дает. Он никуда не ходит, ничего не делает, никаких усилий не совершает для этого. Все его усилия совершаются только Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падасавайам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам. Вот где он совершает усилия. Все остальное он делает как? Легко. Я не шучу. Он легко действует. Он не совершает усилия. На работе или где-то. Зачем усилия совершать? Какие усилия? Что значит усилия? Он просто исполняет свои обязанности для того, чтобы поддерживать душу в теле. И карма-йога в сознании Кришны называется, что он теперь все, что он делает, работает. Преследует тоже. Какую цель? Удовлетворить Кришну. Способствовать через работу, через любую, хоть он кем, синизатором работает, слесарем, хоть кем. Потому что задача-то в чем? Плоды предложить. И здесь сравниваются две птицы. Одна птица поедает плоды, собирает и поедает их. И никакого внимания не обращает на вторую птицу. Итак, все сейчас работают ради плодов. И чем они занимаются потом, когда эти плоды приобретают? Сюда пруд? Или куда? Амам, правильно, амам. Все, амам. Ом ахаранам ду. Ом ахаранам дехо. Они поедают плоды этой деятельности. Поэтому, если кто-то думал, что анумая – это когда вот все жрут, только на жратве помешаны. Да, на жратве плодов. Поэтому я не просто так хожу иногда по коридору, кричу «Ом ахаранам ду». Нет. Вы думали, что только еда? Нет. Чувственное наслаждение. Плоды, чтобы наслаждаться. Поэтому называется плоды ради чувственных наслаждений. Действуют ради плодов, а плоды чувственное наслаждение должны принести. Итак, действовать ради чувственного наслаждения, это и означает корми. Ом агаранам ду. Ом агаранам дехо. Что такое дехо? Значит, они хотят этими плодами наслаждать что? Тело. Какое? Грубое и тонкое. Какая разница? Грубое и тонкое. В основном какое? Ну, сапоги кому? Уму, понимаю, покупают. А? Ногам, а ноги что это? Ум? Ну, поэтому дехо. В их уме работа. Их ум работает на грубое тело. Ум работает на грубое тело. И когда грубое тело удовлетворено, ум что? Который себя отождествляет с этим телом. Конечно, он испытывает счастье, радость. Радость. Он испытывает. Он говорит, о, всерадующий и всепривлекающие сапоги. Итак, все, что для дехо. Дехо смин. Итак, человек пытается удовлетворить свой тонкий ум. И ум-то принимает себя за что? За тело. И ум поэтому говорит, что удовлетворение чувств является самой важной задачей. Самой важной задачей. И когда человек постигает природу, как тело формируется, как оно регенерируется, как что делать, он ситхой становится. Но опять для чего? Для тела. Опять для тела. Он ситхи ищет, разные совершенства. Для чего? Чтобы материализоваться. Распадаться, опять материализоваться. Они все это хотят. Тело. Они хотят вознестись на райские планеты. Для чего? Что там они хотят наслаждать? Чувства, конечно, чувства. Тело поэтому нужно. Райское тело нужно. Как Христос говорит. Иная слава земных и иная слава каких? Небесных тел. Тела есть земные и есть небесные тела. И есть истинные тела. И какое же истинное тело? Оно духовное. И поэтому тот, кто формирует духовное тело, так описывается в шастрах, он на самом деле является мудрецом. Это и является человек, который по-настоящему осознал свою духовную природу. Поэтому называется ситха-сварупа. Ситха-сварупа означает способность формировать духовное тело. Почему? Потому что живое существо духовно, а не материально. И есть другие люди, которые постоянно формируют и пытаются действовать ради материального тела. И поэтому те, кто действует и так настроен, они обладают демонической природой. И здесь говорится, они добывают деньги праведными и неправедными путями. Таким образом, если даже вы добываете деньги праведным путем, это относится к демонической природе. Поэтому не важно, что вы там что-то такое неправедное, неправедным. Даже если вы праведным. Но если цель какая? Наслаждаться. Потому что при помощи денег, здесь говорится, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью, что делать? Удовлетворять свои чувства. Вот почему людям, праведникам также нужны деньги, и они праведно действуют. Но зачем? Так чем же отличаются демоничные и божественные натуры? А? Чем? Одни предлагают плоды Кришне, Богу. а другие сами наслаждаются. И те, и другие могут действовать праведно. Разница лишь в том, что одни этими плодами наслаждаются, а другие их предлагают. Что значит предлагают? Не наслаждаются, а занимают все плоды в служении Богу. Это означает, что человек предлагает эти плоды. Итак, славу можно занять в служении, власть можно занять в служении, богатство можно занять в служении, знания можно занять в служении, свои отношения какие-то можно занять в служении, любое вожделение можно занять в служении. Именно из-за вожделения человека можно занять-то как раз, когда он видит, что сулит, что чувственное наслаждение сулят. Он будет предаваться. Что значит предаваться? Он будет предаваться телом. Но в уме что будет? Желание чувственных наслаждений. Желание чувственных наслаждений. Для чего? Для тела. Вот почему говорится, что пока человек не осознает себя душой, ему очень сложно действовать. И поэтому для него нужны материальные мотивы, материальные стимулы. И поэтому Кришна говорит, я дам вам все необходимое для счастливой жизни здесь. Потому что если живому существу не давать ничего для счастливой жизни здесь, не будет что? Мотивов, стимулов действовать. Но Кришна говорит, но это должны получать только через что? Преданное служение. И есть только 9 форм преданного служения. Шраванам, Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям и Атманиведанам. Вот это преданный. Вот почему мы видим, что люди отрекаются от чего-то и занимаются только этим. И живут только за счет преданного служения. Почему? Потому что они предавшиеся. Они предаются таким образом. Итак, когда человек не может так предаться, он может действовать на уровне карма-йоги в сознании Кришны. И здесь говорится, этот ум, менталитет демонический. Вот его этот менталитет и называют Хиранья-кашипу. Хиранья-кашипу. Что такое каши? Кашипу означает чувственные сексуальные наслаждения. А прохлада означает блаженство, ничего не имеющего общего с материальным наслаждением. Ахлада означает блаженство нематериальное, а посредством. Посредством чего? Преданного служения. Прохлада называется. А хиранья кашипу, хиранья означает золото, это деньги. Потому что все деньги во всей экономике подразумеваются, что деньги должны соответствовать эквиваленту золотого запаса данного государства, которое вводит в оборот определенные денежные знаки, которые, несомненно, обязательно должны соответствовать золотому запасу. Итак, деньги. Им нужны деньги. Для чего? Кашипу. Чувственные наслаждения получать. Разновидности секса. Разновидности сексуальных взаимоотношений. Ради детей. Прабхупада говорит, любовь к детям проявляется в том, что это сексуальное влечение. Не такое, не грубое, а тонкое. Что наслаждая детей, мы наслаждаемся сами. Это кама. Это кама, это похоть. Наслаждая детей. Не Бога, а детей. Мы испытываем счастье. Наслаждая жен, мы испытываем радость. Почему? Потому что мы привязаны ко всему к этому. Поэтому мы стремимся наслаждать того, к кому мы привязаны. А привязаны мы только к источнику своего чувственного наслаждения. Что же является здесь источником чувственного наслаждения? Жена, дети, утварь, тело, то все, родственники, друзья, богатство. Вот здесь и говорит молодость и все остальное. Вот мы на все на это пашем. Но это не дает нам счастья. Вот как можно узнать глупца? Он все время совершает усилия в этом направлении. А говорится, о преданный просто исполняет обязанности. Что это означает? Исполнить обязанности. Каковы же обязанности у человека перед женой, семьей и всем остальным? И это описывается как раз в истории Прахлады Махараджа и Нарасимхадевы. Говорится, что это вечная история, вечная тема борьбы теизма и атеизма. И Прахлада Махарадж выступает в роли теиста, а Хиранья-Кашипу в роли атеиста. Атеист, который знает о реинкарнации, но знает как об атеизме. Атеистически он знает о реинкарнации. Он знает о законе кармы, как атеистический. Он знает о положении души, как атеистический. Поэтому живое существо не может понять, что такое атеизм, и не может понять, что такое теизм. И в этой истории Хиранья-Кашипу, Прахлад Махарадж и Нарасимхадев описывается это положение теизма и атеизма. И говорится, между ними происходит борьба. Всегда теист будет врагом для атеиста. Даже если они находятся в качестве отца и сына в материальном мире. И Прабхупада говорит, это вечный конфликт атеизма с теизмом. Не теизма с атеизмом, а вечный конфликт атеистов с теистами. И говорится, теисты никогда не пойдут на поводу атеистов, но и никогда не считают их кем? Врагами. Но атеисты всегда считают теистов врагами и тоже не хотят идти у них на поводу. Итак, говорится, у теиста нет вражеского отношения к атеистам. Вражеское настроение к атеистам может испытывать только атеист. Потому что атеист испытывает к ним сострадание, прощение. И Христос приводится в пример Шрилы Прабхупады, титикшам вакаруникам садху. Он говорил, прости им, ибо они не ведают, что творят. Не надо их наказывать, потому что они атеисты. Не надо их наказывать. Их нужно спасти. О них нужно позаботиться. Я готов принять все их грехи. Это очень удивительная история Прахлады Махараджа. И Прабхупада говорит, она прямо созвучна, параллельно той истории Прахлады и нынешней истории Христа. Что же делал Прахлада Махарадж? Прахлада Махарадж воспевал святое имя. Воспевал святое имя. И святое имя раскрыло для него форму. Когда форма раскрылась через имя, имя раскрыло дальше качество и раскрыло деяние Кришны. И Прахлада Махарадж пребывал в глубоком самадхи, нама-самадхи называется, то есть экстатическом состоянии любви к Богу через повторение Его святого имени, через памятование о Нем, называется Кришна-смараном, памятование о Кришне через памятование Его имени. И его отец Хиранья-Кашипу, который был великим демоном. В чем же было величие? В его материальных способностях. Он был очень велик материально. Поэтому люди думают, вот человек по-английски разговаривает на компьютере, у него там сила физическая, или он власть имеет. Это люди, сбитые с толку. Поэтому, говорится, люди в гоне страсти, они всегда привлекаются великими личностями и... Кем? Демонами. Почему? Потому что очень великие в этом материальном мире. Очень велики всем этим демоны. Потому что у них медитация всегда. На какое могущество? Материальное. У них всегда медитация на материальное могущество. И они так здорово умеют медитировать, что эти материальные желания досягаемый для них становится. Досягаемый через медитацию. И поэтому они изучают йогу. Для чего? Чтобы стать еще более могущественными. Как? Материально. Не духовно, материально. И поэтому говорится, что карма, гьяна и йога также доступна кому? Демонам. Демонам доступно. Поэтому демоны также владеют всеми ситхами. Могут меньше и меньшего, всеми ситхами. Полубоги. Поэтому демоны, они к людям относятся. Кто такие люди вообще? С кем они сражаются и даже побеждают? Полубогов. Они сражаются с полубогами и побеждают их. И очень часто. Если бы у демонов не было такого материального могущества, как бы они могли победить полубогов? И когда они побеждают полубогов? Когда полубоги прекращают предаваться. Единственное, почему иногда полубоги проигрывают, а иногда выигрывают, когда они предаются, тогда появляется духовная сила. И она побеждает материальную силу. Но когда они также зафиксированы на чувственных наслаждениях, или занимаются всем этим только ради приобретения чувственных наслаждений, они проигрывают. Они сразу проигрывают. Что же съедает их духовную силу? Оскорбление. Оскорбление. Почему они совершают оскорбление? Из-за неудовлетворения чувств. Когда чувственным наслаждением их кто-то препятствует, даже собственный гуру, они совершают ему оскорбление. Мы читали историю, как Индра совершил оскорбление Брихаспати, как Дакша совершил оскорбление Шиве и так далее, и так далее. Как Брахма совершил оскорбление Кришне и украл у него телят, стал его проверять. Говорится, проверять Бога – это оно. Поэтому говорится, что человек перед тем, как принять гуру, должен его проверять. Но когда человек принял посвящение у гуру и начинает его проверять, это называется как? Оскорблением. Поэтому люди торопятся все принимать, а потом начинают что? Проверять. И этим наносят оскорбление. И вот почему столько много неудачников. Это называется гуру авадия. Они быстренько приняли, потому что там раздавали пранамы, сям раздавали пранамы, а потом начинают проверять. И в итоге совершают оскорбление. Также Брахма. А почему они все это приняли так быстро? Из-за вожделения. Нет иного причины. Они хотели удовлетворить свои чувства. Свои материальные представления о духовном процессе. Они хотели также, думали, что это даст материальное наслаждение. Если у меня будет инициация, если у меня будет пранама, я смогу совокупляться с этой женщиной, потому что вот она хочет, чтобы у меня была пранама. Или она меня не бросит, или что-то у меня будет там денег больше, или я получу больше почестей. Валька, потому что тоже получила пранаму, и я теперь тоже получу пранаму. Когда человек руководствуется такими мотивами, он, несомненно, глуп. Несомненно, глуп. Потому что гуру принимают только тогда, когда хотят посвятить свою жизнь высшей цели, которые выше детей, богатства, молодости, сыновей, родственников, выше нашего секса. Вот тогда приходите за пранамами, просите посвящения, когда вы поняли, что вот это... У меня есть все эти желания. Но вот я как раз и хочу понять, а есть ли что-то выше этого? Я хотел бы жить более высокой жизнью. Я же вижу, что сексом занимаются свиньи и собаки. Также за своими детьми бегают. Вы видели, как кобеля бегают за сучками? Точно так же, как мужчины за женщиной. Днем и ночью бегают. Страдают. Ослы, слышали, как страдают? Никто не... Вот, нет, жал, маратки нету. Здесь-то ослов нету. Здесь у нас коты вместо ослов. Как начнут орать. Как вы думаете, что это они по ночам такие философские крики выдают? Которые только беспокойство приносят. Чувствовали, да? Так хочется взять дрын, как дать этой кошке. Тут у нас тоже одна ходит. Как начнет орать вот в определенное время? Как орать начнет? У нее какие-то критические дни наступают, и все, она орет и орет. Точно так же эти мужчины. Это все доступно для таких же животных. Но животные, по крайней мере, что? Не лицемерят и обходятся малым. Они очки не носят, плеера, сапоги финские не носят, дубленки. Видите, в чем разница? Они стремятся к тому же, к чему и такой же человек, только человек еще, он не просто в дубленке он лезет туда. Он не просто на траве, он на кровати. Но цель та же самая. Он не просто на помойке, он в ресторане, на кухне. У животного какая кухня? Оттащил назад и вперед. Завалил ее на снег и давай на ней жениться. Это животное. Но человек, он думает, я человек. Я перед тем, как завалить, должен постоять у алтаря. А цель какая? Завалить. А зачем ты так работаешь и поклоняешься Богу? Чтобы жрать, спать, завалить и спаси и сохрани. Пусть все надуются, окосеют, окривеют, чтобы им всем было пусто. Моим врагам. Икота, иди на Федота. Во. Я великий христианин. Икота, иди на Федота. Он, Федот рядом ходит. Иди на него. Нафиг. Аминь. Но вера в Бога не в этом выражается. Итак, Хирани Кашипу. Даже имя такое имеет. Хирания, это означает золото, деньги. А Кашипу, вот эти отношения. И он совершает суровые аскезы. Он очень любит своего сына. Очень любит его сына. Но как он его любит? Он любит его для себя. Он любит для себя. И когда сын отказывается принять ценности отца, возникает конфликт. У прохлады с отцом или у отца с прохладой? Отец все время его домогает. Ты о чем думаешь? Он говорит, как о чем? О Кришне. И тут же возникает проблема у Хирани Кашипу. Тут же возникает. И Хирани Кашипу начинает обрушиваться на своего собственного сына с разными проблемами. С разными кознями собственного сына. Вы слышали, нет? Вот я преподавал в университете, там мне один человек, он даже здесь, студент, он говорит, моя мать сказала, лучше бы ты стал наркоманом, чем кришнаитом. Другие говорят, лучше бы ты пил, чем попал в эту секту. Другой сказал, лучше бы ты в тюрьме сидел, чем вот там. Очень удивительно. У людей очень интересное представление. И Прабхупада говорит, это мы говорим только о атеизме, что вообще вера в Бога дает такое сильное агрессивное настроение у материалистичных, атеистичных родителей. Что же говорить о вере в Кришну, Прабхупада говорит. То есть, когда вы говорите в Бога, это так агрессия, но когда вы еще Бога называете Кришной, то все, вам всем хана уже. Это уже все. Итак, Хирани Кашипу выступил в роли такого тирана, собственного ребенка. И Прабхупада говорит в своей лекции по поводу Нарасимха Чатурдаши, еще в 76-м году, за год перед уходом, он говорит, приготовьтесь, ибо вы сейчас как прохлада, и вы можете быть сбиты с толку, вы можете испугаться тех козней, которые будут причинять вам даже ваши собственные родители, атеисты, которые будут даже принимать, что есть веды, которые будут принимать, что есть реинкарнация, которые даже примут, что есть душа. Но их представление о душе, о реинкарнации, о карме будет исключительно материалистическим. И они даже примут, что есть Бог. Но какой Бог? Наш, русский. Правда, он из Иудеи, Но не важно. Он наш русский Бог. Другие Бог говорят, нет, это их еврейский Бог. Это наш индийский Будда. Другие будут говорить, нет, это все другой район Иерусалима, там Аллах. Вот в том районе Егова, в этом Христос, а вот здесь Аллах, Акбар. И каждый будет говорить, что это монотеизм. То есть единобожие. Что Бог, Он один. И наш Бог главнее ихнего Бога. Наше солнце главнее их солнца. Очень удивительное представление. Почему? Потому что люди обусловлены национальностью, расами, территориями и так далее. Вот почему мы можем понять, что это противоречие рождается из телесных представлений о жизни. И эти телесные представления проникают в их религии. И они говорят, нафига нам индусский Кришна? Итак, все противоречия возникают из тела, из телесных представлений, то есть из ложного эго. Твое, мое, наше, ваше. И Хираньякашипу также начинает воспринимать все. Он атеист, он асура, демон. В чем проявляется его демонизм? Он считает, что надо наслаждать свои собственные чувства. В этом цель жизни. Наслаждаться, иметь семью, детей, не надо никому поклоняться. Хочешь заниматься йогой, занимайся. Для чего? Чтобы наслаждаться еще более совершеннее. Хатха-йога, пожалуйста, дышите носом, дышите всеми дырками. Грудное, брюшное, там, ушное, ноздревое, глазное, анусное, генитальное дыхание, пожалуйста. Только, пожалуйста, вы не служите. Не служите вы этому Богу, его нету. Дыхание есть, Бога нету. Асаны есть, но это асаны, это позы разных животных. Позы разных животных. Поэтому делайте позы животных, и вы станете. И Прабхупада говорит, они эти секции устроили, всякие по медитации. Они говорят, я птица, я лечу. Так домедитируйтесь. До чего? До птицы. Почему бы нет? И так будет птица. А что мне принесли? Опять яд? Или сумерки уже? Я тогда сумерек буду вам рассказывать. Потому что вам будет легче тогда. И мне будет легко. Заняты? Ум занят? Все, думаю, что сказать. Вы думаете, что же он говорит так долго-то? Елки-моталки. Это кто уже на 9 поставил часы? Время на самом деле 15 минут седьмого. Вот Ома Харанам Дута. Кришна есть время. Видите, по солнцу время определяется. И по луне. До восхода луны, до заката солнца, до сумерек. Все время. Итак, Хираньякашипу вступил в этот серьезный конфликт с Прохладой. И в чем же слава Прохлады Махараджа? Было очень много других преданных, и они есть. Но почему Прохладу Махараджа прославляют даже на Вайкунтхах? Говорится, когда Гоп Кумар попал на Вайкунтху, он стал прославлять жителей Вайкунтха-Локи. Все, в духовном мире он прославляет жителей Вайкунтхи. А жители Вайкунтхи ему говорят, ты что нас прославляешь? Ты вообще откуда появился здесь? Он говорит, там, вот из материального мира. Они сказали, ну ты даешь. Если уж ты хочешь достигнуть милости Бога, то Кришна любит, когда служит его чистому преданному. Мы-то все не стоим и мизинца с ноги Прохлады Махараджа, который живет в материальном мире. Жители Вайкунтхи прославили Прохладу Махараджа, что он не даже не на земле, он на демонической планете родился. У него отец демон, папа демон, мама демон, баба демон, деда демон, хомячок демон, канарейка ручная демон, там, жучка, внучка, все демоны у него. Вся его родня демоны. А у нас и кто и был, так и тот татарин. Все родни у него демоны. Во всех поколениях. Так он при этом доволен своим положением. Находясь там, в материальном мире, находясь на демонической планете, он доволен полностью своим положением. И он при этом практикует чистое, любовное, преданное служение Верховной Личности Бога. И он говорит, здесь-то практиковать любой может. Здесь каждый непосредственно общается с Кришной, видит его могущество. У всех ситхо-дехо, здесь все благоприятствует. Они сказали, а ты представляешь, каково его сознание? Он там делает то, что делаем мы здесь. Мы там этого сделать бы не смогли. И они начинают прославлять Прохладу Махараджа. Итак, в чем же подвиг и слава Прохлады Махараджа? Именно в том, что Прохлада Махарадж в самых неблагоприятных условиях находился. Для чего? Для тела, тонкого и грубого тела. Самое неблагоприятное рождение получил. Родился на демонической планете. Вот мы, допустим, говорим, о, мы родились не в той стране, не у тех родителей. Но у нас родители не демоны. Мы живем на самой низшей райской планете. Наша планета считается самой низшей из высших. Поэтому ее называют средней. Самые низшие из высших – это средние. А есть еще низшие планетарные системы, где условия ума и всего остального больше сбиты с толку, чем ложным эго, иллюзии, все это. У нас меньше сбиты с толку чувства. Поэтому мы, смотрите, век Кали, даже здесь сидим и слушаем там о Прохладе Махараджи, о том, о всем прославляем, святое имя повторяем, все равно хоть как-то, хоть какими-то там, там никто не повторяет внизу. Там Прохлад Махарадж. Там Бали Махарадж. И есть стих, что есть 12 махаджан, которые поддерживают все это материальное творение. Всего 12 человек поддерживают это материальное творение. И этих людей называют махаджаны. Махаджаны, значит, великие преданные, которые проявляют точно такую же преданность, даже еще выше, чем жители Вайкунтхи. Но они ее проявляют где? Здесь. И они даже не хотят уйти в духовный мир. Почему? Потому что они не имеют никаких страхов и беспокойств. Почему они не имеют страхов и беспокойств? Им здесь все нормально. Потому что их ум постоянно сконцентрирован на Кришне, на стопах сына Нанды. Вот почему говорится, что преданный может появляться в любой форме и жить даже в аду, лишь бы оставаться преданным. И тогда нет никаких страхов и чего? Беспокойств. Никаких. Таким образом, когда нам так страшно, и мы беспокоимся, то не так, это не так, мама не такая, папа не такой, страна не такая, все, вот то ли дело во Вриндаване, это еще не означает, что мы следуем по стопам махаджанов. И поэтому мы все время прославляем Джай Прохлады Махарадж. И Нарасимха Дев, он приходит с этой милостью Прохладе Махараджу, и он говорит, проси у меня все, что хочешь. И Прохлада Махарадж говорит, мне не нужно ничего. Единственное, о чем я тебя прошу, спаси моего отца. Я его очень люблю. Спаси моего отца. Вот что такое почтение к отцу и матери. О чем я говорил с вами. Прохлада Махарадж говорит, спаси моего отца. Потому что мать моя уже спасена. Она любит меня. И из-за любви ко мне она все приняла. А отец более гордый. Он ничего не хочет принимать. Спаси его. Я очень беспокоюсь о своем отце. чтобы он не страдал, не наказывай его, а пролей на него милость. И Нарасимхадев говорит: благодаря тебе, что ты бриллиант в этом роду демонов, великих демонов, ты бриллиант в этом роду, я освобожу 14 поколений. Только из-за того, что ты стал преданным, я освобожу 14 поколений твоей родословной. 14 поколений будут спасены. И Шрила Прабхупада говорит: вы только представьте, если вы предаетесь, 14 поколений получают автоматические блага. Кто может 14 поколений своих родственников содержать и дать им благо? В лучшем случае мы умудряемся содержать своих собственных детей. Мы даже порой не можем содержать своих родителей. А человек, который предался, полностью освобождает от всех грехов, полностью, и дает освобождение 14 поколений, говорится. 14 поколений получает милость одной личности, которая предалась Кришне. И Прабхупада говорит: не это ли служение семье, стране, родственникам, человечеству, нации и так далее? Что 14 поколений будут избавлены от всего. Без собственных усилий, только благодаря тому, что в их роду появился бриллиант преданный. И поэтому все общество всегда заинтересовано в счастье, но оно не знает, в чем счастье, поэтому под влиянием анартх или этих клеши, рага клеши, представление мирское о счастье, когда наши родители всегда думают, как бы дать счастье нашему телу, мужа хорошего, хорошее образование, они будут препятствовать преданному служению. Всячески будут препятствовать. Поэтому говорится, что теист никогда не поддается атеистам. Но он никогда к ним не испытывает чего? Враждебности. Никогда. Более того, он заботится о них. И приводится диалог Прохлады Махараджа с Хирани Кашипу. Как разговаривали Хирани Кашипу и Прохлады Махарадж. Хирани Кашипу брал на руки Прохлада, обнимал его сильно, целовал, нежил его. И потом начинал говорить ему: ты мой хороший, ты мой сладкий. Скажи мне, чего бы ты хотел? Полностью готовый исполнить любое желание материальное Прохлады. И Прохлад говорил: я бы хотел предаться Верховной Личности Бога на Раяне. И Хирани Кашипу начал кричать на него. Он кричал: что за бредни? Ты должен продолжить дело отца, то все, пятое, десятое. Да кто твой Кришна? Где он такой-сякой? И Прохлада спокойно, и он все время говорил: о, великий. Он называл отца великим. Он говорил: ты великий, я знаю. Но есть источник твоего величия. И опять Хирани Кашипу начинал кричать. И в итоге Прохлада Махарадж довел Хирани Кашипу до того, что Хирани Кашипу стал убивать Прохладу. Прям натуральным образом. Травить его стали, топить, слонов на него на бешеных направить. Бросали его со скалы на острые камни. И ничего не могли с ним поделать. Почему? Если нас бросят со скалы на острые камни, у нас будут большие проблемы в преданном служении. Почему? У нас нет такой преданности. У нас нет такой преданности. Нету. У Прохлады Махараджа есть. И говорится, кому же мы должны поклоняться? Тем, у кого есть эта сила. Сила – это Баладут Падита, который исходит со стоп этих великих личностей. И они остаются здесь как пример всем. Что человек, который достигает преданности, он уже на самом деле даже более возвышен, чем жители Вайкунтха-Локи. Говорится, а один житель Вайкунтха-Локи – во всем лучше всех живых существ, вместе взятых в материальном мире. Один житель Вайкунтха-Локи. А Прохлада Махарадж, говорится, лучше всех жителей Вайкунтхи. И он здесь. Что же связывает нас с теми людьми, которые привязаны к деньгам и к чувственным наслаждениям? Что мы? Что делал Прохлад? Проповедовал. Он объяснял. Проповедовал и объяснял. Хиранья-Кашипу никак не принимал. И все время чинил козни. Все время чинил козни. И когда появился Нарасимха-дев, то первое, что попросил Прохлада, это пролить милость на его отца. И он сказал: мне ничего не надо. Если ты хочешь для меня что-то сделать, сделай это для моего отца. Я хочу своему отцу отдать все результаты своего преданного служения. Спаси моего отца. И Нарасимха-дев, он очень улыбнулся и был очень доволен. Чем же он был удоволен? Таким почтением к кому? К отцу. И такой преданности к себе. Итак, Прохлад Махарадж никуда не убегал из дома. Никуда не уходил. Ничего не изменилось. Изменился Прохлад. Он оставался в этом дворце, оставался в этих отношениях с отцом. Сам он не лез к нему с проповедью. Никогда. Когда он начинал говорить? Когда Хиранья-Кашипу его начинал спрашивать. В чем ты видишь смысл жизни своей? В полном предании себя Богу. И все, и начинался концерт. Почему Прохлада Махарадж мог так говорить отцу? Мы можем подумать, а почему нам говорят, не надо ничего говорить отцу? Потому что Прохлад был полностью предан. Он предался полностью. А мы? Нет. Прохлада полностью зависел от святого имени, а не от отца. А мы? Прохлада не зависел от материальной энергии. А мы? Прохлад не зависел от этого материального мира. А мы зависимы еще. Вот почему говорится, когда мы полностью предадимся и не будем зависеть даже от чего? От смерти. Тогда мы можем говорить так кому-то. Когда нас, и то, когда нас спрашивают. Но когда нас не спрашивают, или мы видим, что это беспокоит, поскольку мы зависимы, и эти беспокойства могут повлиять на наше сознание также, мы должны понимать, как мы должны себя вести в соответствии с временем, местом и обстоятельством. Нельзя имитировать поведение чистых преданных. Потому что имитация поведения чистого преданного является проявлением чего? Сахаджи. Именно это и есть проявление сахаджи. Думать, что со мной ничего не сделают. Но с вами столько сделают, и мы видим, что сделают с вами, с многими родителями, те и все. И готовы ли вы через это пройти, через все? Не обладая знанием? Нет. Поэтому Прохлада Махарадж в утробе матери прожил в ашраме Нарады Муни. Нарады Муни. И он, Прохлада Махарадж, был брахмачарием. И именно Прохлада Махарадж говорит, что эти грехасхи, так называемые, грехометхи он называет, они стремятся к семейной жизни только чтобы наслаждаться сексуальными взаимоотношениями со своими женами и с детьми. А грехасхи – это те, почему он сравнивает с колодцем. Один колодец заброшенный и сухой, высохший. А колодец предназначен для кого? Для кого? Для всех. К колодцу можно подойти и напиться. И он говорит, жизнь грехасхи – это колодец, не заброшенный. Потому что, общаясь с грехасхой, можно напиться. То есть душа, которая испытывает жажду, может быть напоена чем? Чем же можно напоить? Нектаром преданности, говорится. А семья грехометхи, в ней лучше даже и не заглядывать. Потому что если человек упал туда, то что там? Нет спасения такой семьи. И поэтому, когда мы справляем Нарасимха Чатурдаши, и мы говорим о какой-то милости, что за такой милостивый день и так далее, это означает, что цель нашей жизни совершенно в другом. Что усилия нужно совершать в преданном служении, а не в материальных чувственных наслаждениях. Работать как ослы на своих жен, детей и так далее. Приходить сюда раз в неделю на 2 часа, чтобы поесть или попрыгать, и идти 6 суток или 7 суток, кроме этих 2 часов, наслаждаться или работать как осел и совершать столько усилий для того, чтобы поддерживать свои семьи. Такая вот жизнь, подобно заброшенному колодцу. Поэтому в Шикше говорится, поклоняться Кришне дома. Если уж человек не может сюда приходить, то он должен все службы проводить тогда дома. Но люди все знают, у кого есть опыт, что дома они ничего не делают. Они просто иногда, чтобы не было стыдно. В их лексиконе есть слово «карма», «Кришна», «Прабхупада», «Шастры» и пару стихов. Они иногда это обсуждают. Для чего? Чтобы не было стыдно. И не больше. И отсюда они также после воскресной программы очень быстро разбегаются. Почему? Потому что придется всю неделю тяжело трудиться. Зачем? Для чего? Итак, для души они находят 2 часа. А для тела? И потом они удивляются, что они сдулись. Они удивляются, что они ничего не могут получить, ничего не могут с собой поделать. Поэтому говорится, 50% пожертвования, это означает, что сделать? Хотя бы 50% усилий на душу направить. Пополам. 50 телу и 50 духу. 50 телу и 50 духу. А они что делают? Что же они делают? Вот как вы думаете, из 7 дней 2 часа духу, это сколько процентов? 2. Молодец. Да, примерно 2. 2, 8, но не 1000. Но не 1000. У нас как математика это в школе. Говорит, Ману, сколько будет 2×2? 1000! Садись, 2. Сколько будет 2×2? Там, гиви. Он говорит, 8! Он говорит, молодец, 5. Правильно, где-то так, 8, 12. Ну, и так посмотрел на него, он говорит, ну, никак не 1000. Так я тебе говорю. Молодец. Ну, по крайней мере, не 1000. Так такое время находиться под влиянием майи. Такое время. И почему мы говорим, что нужно ходить в храм? Потому что человек сам не организовывает свое служение дома. Это происходит лишь, когда он испытывает утсаха майю. Только тогда он может поклоняться дома, когда есть утсаха майя. Когда утсаха майя нету, поклоняться дома что? Он не способен. Не способен. Ему нужно влияние извне. И очень сильное влияние на нас оказывает общество. Общество. И когда мы находимся в обществе преданных, это совершает на нас очень сильное влияние. И поэтому Прохлада Махарадж, он также сказал, мне очень тяжело. И Прохлада Махарадж стал испытывать, что он гаснет. Тяжело ему стало, он стал бояться чего-то. И что же сделал Прохлада Махарадж? Он стал проповедовать тем, кто считал его авторитетом. А кто его считал авторитетом? Другие дети, потому что он был единственный сын кого? Царя демонов. Сын царя он был. И он использовал это положение сына царя для того, чтобы им проповедовать. И поскольку он был сыном царя, то дети к нему: ох, ну что ты там, как, чего, что ты сын царя? Чему бы не следовала великая личность? И дети так стали потихоньку, втихушку повторять Хари Кришна, там то, сё, пятое, десятое. И Прохлада Махарадж сразу приобрел опять силу. Почему? Потому что организовалось общество. Ему было с кем общаться. Общество появилось. И Прохлада Махарадж стал развиваться в этом обществе. А как оно появилось? Проповедью. Проповедью. Общество не создается никаким другим образом, как только проповеди. Оно и поддерживается, и развивается только проповеднической деятельностью. Проповедью. И Прохлада Махарадж также на своем примере показал, что в одиночку развиваться даже Прохладе Махараджу было сложно. Поэтому он создал также что? Общество. Чтобы развиваться саму, и чтобы другие могли развиваться в общении с преданными, с друг с другом. И Прохлада Махарадж стал ачарием преданных демонов, правильно. Он стал ачарием демонов, детей демонов, у которых была карма такая, но у них был ум другой. Они сумели привлечься. Чем? Что Прохлада Махарадж был сыном царя. Хари Кришна. Они, демоны, убеждены, что главным смыслом человеческой жизни являются наслаждения, поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворять свои чувства. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. Время еще у нас есть. Можно пока время поесть. А то представляете, сейчас скажем ки-джай, и все испытают сильное чувство времени. А так вроде говорим, пока слушаем, и ничего. Потому что преданные не по рождению. Была. Милость Кришны. Милость преданных. Прохлада Махарадж в прошлой жизни был браманом. Но он был браманом именно. Он не был вайшнавом. Он был браманом. И Прохлада влюбился в одну проститутку, будучи браманом. Она была очень красива, очень привлекательна. И он влюбился в нее. И все те деньги, которые ему давали за его проповедь, за тапаси. Когда человек совершает тапаси, он очень хорошо проповедует. Шакти там. И всегда ему жертвуют. И он все эти пожертвования стал относить этой женщине, которая ему очень нравилась. Он стал заниматься всем этим не ради Кришны, а ради этой женщины. Итак, чтобы получить эту женщину, ему нужны были что? Деньги. Теперь понимаете, почему он родился у Хираня Кашипу? Что он обратил религию в зарабатывание денег, а деньги в то, чтобы с этой женщиной общаться. Удовлетворять ее, потому что когда он ее удовлетворял, она отвечала ему на его любовь взаимностью. И это она была очень дорогой для него женщиной, очень дорогой. Вот мы всегда пишем: дорогой такой-то, дорогая такая-то, очень дорогая, надо всегда писать, очень дорогая. И там какой-нибудь бухгалтерский счет, очень дорогие отношения. Я вот иногда вижу, у некоторых жены такие дорогие, елкин дрын, даже не представляете. Сами-то они очень недорогие пацаны-то вот эти. Я их же знаю, они такие простые, все отдадут. Ну, жены у них, они где все их такие нашли, таких дорогих. Просто надо писать, маха дорогая, жена такая-то. У них маха дорогие дети, елки, вообще. Такие суммы вообще, надо такие там строить, не знаю, для них. Что-то всех построить надо. Надо построить жену, а не дом. Если вы хотите что-то строить, пожалуйста, я спрошу, постройте своих жен. Иначе они построят вас. Будете строить, прорабами всю жизнь будете. И вот у него стала дорогая вот эта тетенька, и дорогие отношения, все. И он все вовлекся в эту деятельность. Что? И постепенно, поскольку он там все время только на это работал, говорится, когда человек чрезмерно занят сексуальной жизнью, теряется что? Решимость. Он начинает привязываться. Теряется решимость. Вместе с привязанностью и решимостью теряется аскетизм, чистота, милосердие. И последнее теряется что? Правдивость. И он стал в итоге лапшу на уши вешать людям. То все, пятое, десятое. Почему? Из этих вот отношений. С кем? С проституткой. Она была не просто какая-то, а проститутка кто? Вы знаете, по писаниям, кто считается проституткой? Вот говорится, четыре врага человека подстерегают в собственном доме. Врага, это значит, надо чем дальше бежать, тем лучше. Отец в долгах. Кто дальше будет? Второе кто? Мать подобная проститутке. Отец в долгах и сын, не стремящийся к духовной науке. Вот человека подстерегают четыре врага в собственном доме. И красавица-жена. Красавица-жена, вот это был. Красавица-жена. Так кто, что такое мать подобная проститутке? При живом муже вышла замуж. Или женщина, которая имела без разрешения мужа. Отца? Нет. Отца. Без разрешения мужа имела отца. Ну, Леха, ты как что-нибудь ляпнешь вообще? Вот, блин, мозги, да, сразу на язык, разовая. Винни-Пух, Вилли Брандт, Винни-Ту, блин, все подряд. Вывалил все. Че так сказать, че мог, то вывалил. Ну, поэтому говорят, как рот откроет, все. Видишь? Так что, там говорится, если женщина при живом муже выходит замуж, она считается неверной. Если женщина имеет отношения или имела в своей жизни отношения с четырьмя мужчинами, и все они живы, то она считается шлюхой. Шлюхой. И вот там говорится, что эта женщина, она была проституткой. В чем же выразилась? Ну, было очень много разных мужчин, которых она очень сильно искренне любила. Но на самом деле она любила их. Деньги, конечно же. Ну что тут дураку понятно? Чего ж там потеряет-то? Тетенька, чего ж теряет-то? Между чем и чем она выбирает? Между отношениями и деньгами. Нафиг ей какие отношения? Если за этим не стоит что? Ну. А деньги-то для чего нужны людям? Удовлетворить свои чувства. Какие? Похотливые, вожделение свое удовлетворять. И вот Прохлада Махарадж влюбился в такую женщину. И когда он стал обманывать людей, в итоге, все такое, постепенно как бы, что все это вскрылось, все это обнародовалось, обнаружилось, и его люди даже не то, что выгнали, что перестали ему вообще обращаться, что-то жертвовать перестали, все остальное. Постепенно все это рано или поздно так заканчивается. И у него не оставалось средств к существованию. А он-то, поскольку был браманом, кроме этого больше что? Как вот некоторые говорят, ой, на кармическую работу идти, да вы что это? Там с корми общаться. Вот он тоже не хотел идти на кармическую работу, потому что там с корми общаться было. Это такая аскеза была. Потому что он растерял весь аскетизм. А слава пошла о нем быстро. И куда бы он, а это же ведические времена были, куда он не сунется, везде. Ой-ой-ой, идите, извините, зайдите завтра. И он мыкался, мыкался, а его тетенька дорогая, она как бы, он приходит, типа, я тебя люблю. А она говорит, ну? Он говорит, шо? Она говорит, ну? Он говорит, шо? Ну и понятно, в общем. Любовь, как говорится, завяла в итоге. Любовь прошла, завяли помидоры. Ботинки жмут, и им стало не по пути. А у него-то любовь осталась. Потому что туда, куда плоды своей деятельности человек вкладывает, он к этому еще что? Привязывается. Мало того, что он этим наслаждался, он еще туда вкладывал, в эти чувственные наслаждения. И, естественно, привязался к источнику своих чувственных наслаждений. И кто стал источником чувственных наслаждений? В кого он вкладывал свои чувства? Все? Вот этот объект. Это тетенька. И он очень сильно привязался. И когда она ему ответила, нет! Он сильно стал страдать. Он приходил к ней, там, пел, он говорит, давай, все, да пожалуйста, я не против, чтобы ты повторяла мантру, там, что-то еще. Да хоть что делай, только не уходи, не бросай меня, дорогая. А она о чем, блин? От него как... От чего там бывает? От козла молока, еще что? Как черт от ладана? Интересная тема. Интересный ход мыслей, поворот такой. Как от козла молока, как от черта ладана. Там еще чего говорят? А чего? Чего от огня? Как от огня что? Как от огня? Ну, как от огня. И вы чувствуете, женщины, какие высокие вообще. Просто афоризмы сыпятся, и все логично, все мудро самое главное. О, вот они наши. Вот попробуй с ними спорить. Как от козла, от молока и как от огня. Так вот. Так что... И я думаю, что там есть логика. Просто нам ее не понять. Но когда начнут объяснять, тогда вы скажете, ну ладно, фиг с ним, пусть это огнет. Это постигнуть эту логику очень сложно. И он также прохладно, он не мог постигнуть ее логику. Что это вдруг она его разлюбивает? И она говорит, вот мы не сошлись характерами, там, ну и всякое, не сошлись кошельками, не сошлись этими. Как там, что говорит, еле-еле сводим. Да. Они вот это сводили, а потом денег не стало, и сводить уже было сложно. И так далее. И ему никак она не давала сводить-то это все. Без денег-то зачем сводить-то это все? Это большие проблемы начались. Он давай страдать, потому что он только так любовь мог это, ну, как бы получать или давать ее, не поймешь. И он так сильно страдал, и когда не был неудовлетворен, он стал ее проклинать всякое разно. Всякие козни чертить, домогаться стал. Сначала домогал, на-на-на-на, ныл-ныл, там ходил, там под забором все ходил, все там что-то пел, там, Шизгар. Этот бибел. Что-то там пел ей, что-то там, это цветки бросал какие-то там, где-то рвал, что-то бросал. Ну, для нее это уже было все. Он там, да я тебе подарю ту звезду, да ту всю, это уже все. Романтика никому не нужна. Давай, живые, еще лучше в УЕ. Давай УЕ, она говорит ему, ты давай УЕ отседова. И он так страдал, поскольку УЕ нету, ну, окей. И все. И он, естественно, хотел ей много плохого. И он все так стал... А от того, что он хотел ей много плохого, в нем этот гнев разжигался. И говорится, он похудел, постарел, стал маленького роста. Был такой, 2,12, стал маленький такой. и пошел куда-то в лес. Он страдал, когда человек страдает, он не знает, куда идет, там, куда глаза глядят, глаза никуда не глядят, поэтому никуда не идет, но идет. И в какой-то в лес забрел, там какие-то развалины храма были. Развалины храма Господа Нарасимхи. Он-то не знал, потому что он в этом состоянии, в таком, куда-то забрел, обычно так вот. Куда-нибудь забредаем мы в какой-нибудь храм или в какую-нибудь общину, забредаем. И забрел он точно так же, вот разрушенный храм. И он упал головой, а там разрушенная мурти Господа Нарасимхи была. И он головой упал, просто чтобы сил не было. Жрать охота, любить охоту, ничего нету. И он упал головой и стал так думать. О, Боже мой, ну он брахман же был. О, за что мне туда-сюда? И со стоп мурти такое, как бы милость пролилась на него. Он вдруг стал думать, а если же любишь, то как же можешь плохо желать или плохо думать, если любишь? И он стал вспоминать, кем он был. Потому что храмовая обстановка, вот эта, даже развалинный храм, на него стала влиять. И он стал думать, вот материально. И как бы писания стали вспоминаться, прикоснулся к мурти. И он стал думать, елки, вот вожделение-то какое. Какая же это любовь-то была? Это было вожделение. Потому что я сейчас хочу разрушить все. Хочу разрушить ее жизнь. Моя жизнь разрушена. Вот что такое вожделение. Ай-яй-яй. И он стал так страдать. И он подумал, если я люблю по-настоящему, то я должен, наоборот, счастье желать к тому, кого я люблю. И вдруг это его осенило. И он стал думать, ну я же ее так люблю, пусть у нее все будет хорошо. Зачем же я ее домогаю? Надо было ее в покое оставить, потому что я ее же люблю. А если я ее домогаю, у нее проблемы. И он стал, наоборот, ей желать всего самого хорошего. Новых трудовых успехов, счастья в личной жизни, крепкого здоровья, исполнения всех ее желаний, ну и так далее. И он стал так думать. И его гуна страсти трансформировалась в гуну благости. И он стал так думать о ней, прямо по-настоящему. И эти мысли принесли такое удовлетворение его сердцу, что он перестал страдать. Просто думая, чтоб ей было все хорошо. Вот вы, может быть, знаете, да, Аударя Дхамма как раз Прабу, он так же говорит, давайте пожелаем всем что? Счастье. И он стал так же желать счастья ей, этой уточке, простите. И утка, она там сидела, что-то про него плохо тоже думала. Ну как, она вообще о нем не думала. Раз нет УЕ, так УЕ. И она думает. И она уже стала там, нового УЕ нашла. И она с этим, с УЕ начала там отношения. И в тот момент, когда прохлада стала, не так думать, счастье и желать, искренне. Все это так думать. И это все подпиралось энергией какой? Любви, вот этой жертвенной. То говорится, Параматма сразу отреагировал на это. И прямо из сердца это шло, прохлада Махараджа. И вошло в сердце этой Матаджи. И она сидела и вдруг вспомнила про прохладу. И думает, елки, чего ж я так себя веду? Это я как... Простите меня, она говорит, утку такую. И она вдруг стала испытывать такое сильное сострадание. И это сострадание стало меняться на любовное чувство. И она подумала, как же так, он столько мне делал для меня. И у нее какая-то благодарность. Благодарность перелилась в сострадание, в какую-то любовь. И он подумал, ой, елки. И она тоже побежала. И стала его искать, нигде не могла найти. А он там лежал и так думал. Он даже двигаться не мог, сил не было. И он просто... И эта мысль делала его счастливым, что он хочет ей счастья. Но сердце было удовлетворено. И она бегала. И чем сильнее он хотел ей счастья, вот с этим внутренним состоянием, тем сильнее она о нем начала думать. Сильнее и сильнее она все время думала о нем. И она также, говорится, забежала в этот храм, любовь привела их, свела. И она прибежала в этот храм, тоже села там на корточках и стала плакать. И, говорится, их разделяла маленькая невысокая перегородка разрушенной стены. И Прохлада не знал, что она... там за стенкой. И она не знала, что Прохлада там за стенкой. И они так, испытывая глубочайшую и сильную любовь к друг другу, померли в храме Господа Нарасимхи. И говорится, эта тетка стала Каяду, матерью Прохлады в следующей жизни. А Прохлада стал сыном Хиранья-Кашипу, этого демонического качества, когда религия используется для чувственных наслаждений. И он увидел это со стороны, по принципу своего отца. А эта женщина стала его матерью, которая любила его, и все ему теперь в этой жизни, что как он когда-то в нее все вбухивал, теперь она все вбухивала в Прохладу. И поскольку Прохлад, он как бы первым, из-за того, что он был браманом, и он прикоснулся к стопам Господа Нарасимхи, в этом правильно, вспомнил, как надо это делать. И он стал так жертвенно любить, оставил ее в покое из-за любви. И стал так о ней думать, что желать ей только всего самого лучшего. Вот такая история, дети мои. Тетеньки все. Где она, эта любовь? Прохлада! Вот. Пожалуйста, вы можете теперь каждый вечер приходить и Прохладе поклоняться. Может быть, в вашей жизни такой же Прохлада появится. Прохлада, Хлада, Дайне. И поэтому Прохлада в следующей жизни решил оставаться кем? Брахмачарием. Он понял, что вот к чему все эти отношения приводят. И поэтому, говорится, брахмачарии, до сих пор все брахмачарии поклоняются Прохладе Махараджу и Господу Нарасимха Деви. И рассматривают всех тем, кому они бы могли рассматривать как своих потенциальных уе, как мать. И говорит, Матаджи, ты че, елкин дрын? Нету уе. Вот почему брахмачари поют Нарасимху. Вот почему грихасхи поют Нарасимху, саньяси и ванапрасхи. Потому что уе нет. Вот вы теперь можете понять, что лучше рассматривать их как матаджи. Маманя! Брахмачари лучше рассматривать как матаджи. И Прохлада Махарадж говорит, когда вы можете жертвенно это делать, тогда вы не можете вкладывать туда. Вкладывайте туда. Вот в ту сторону все вкладывайте. В эту не надо много вкладывать. В ту. И вы тоже в ту не вкладывайте. Вот туда тоже можете. Все, что отсюда получаете, туда отдавайте. Если здесь нашлись какие-то, которые вам дают, вы туда. Поэтому очень хорошо, когда и тетеньки преданные, и мальчики. Когда тетеньки матаджи, а мальчики прабу. Очень хорошо. Очень хорошо. Тогда можно какие-то грехаски здесь появляться могут. Но если эти брахманы найдут себе веселых и находчивых женщин, то их ожидает вот такая же участь. Да. Так что, мальчики, знайте, все, что вы туда вбухаете, вот надо к стопам Нарасимхадевы. Поэтому говорится, что нельзя использовать религиозность, чтобы показать свою лихость женщинам. Потому что женщинам не нужна ваша лихость, им нужны результаты вашей лихости, которые выражены лучше всего в чем? Нет. Правильно. Правильно, мои хорошие. А если у вас нет уе, тогда невозможно свести. Простите, конечно, за такие странные сравнения, но они очень жизненные. Поверьте мне. Я знаю. Поэтому я так и говорю. Потому что я член организации искусства жизни. И мозг одновременно. Пожалуйста, есть вопросы? Может быть, матаджи? Что-то хотят узнать еще. или прабхи не понимают прохладу, не могут понять, зачем Нарасимхадев. Чтобы разорвать вот эту ложную религиозность в нашем сердце, что все мы это делаем только для того, чтобы результаты этой деятельности поднести к ногам вожделения. А? Understood? Вот почему поем. Почему Нарасимхе поклоняемся. Что кого он может это все? Иначе все, что мы туда вбухали, я тоже чувствуется в прошлой жизни где-то дуба дал тоже. Серьезно, потому что в этой жизни я прямо с детства не хочу вбухивать ничего в них. Вот честное слово, прямо у меня все время рука обратно направляется. Так. Прям я помню себя, с пацанов у меня так. Какие бы там отношения ни были, никогда я туда не вбухиваю ничего. Пожалуйста, отношения ради Бога, но уе нет. Потому что это все. Это означает, не вбухивайте туда свое сознание, не вбухивайте туда свои цели жизни. Не ложите перед ними результаты своей деятельности, иначе у вас будут проблемы. А у нас что, спектакль будет, да? Нет. Нет, а то я думал, может, я тут говорю, а там дети приготовили какой-нибудь спектакль. Вот пришли на Росимхи, два сразу. Сейчас третий еще придет. Есть вопросы? А как этого Брама назвали? Я не помню. А это не важно. Потому что тогда ничего великого в нем не было. Поэтому мы тому-то Браману не поклоняемся же. Мы же прохладе поклоняемся. Я просто рассказал предысторию. Мы не могли бы объяснить восьмой принцип служения Господу в качестве друга и на какой ступени кто понимает, что значит качество друга? Я недавно объяснял. Друг – это означает, что тот, кто не завидует вам. Это раз. Кришна говорит, ты мой друг, бхакта, не завидуешь мне. Дружба с Кришной, это означает, что вы готовы для Кришны на все пойти. Зная, что он... вы становитесь другом, понимая, на что Кришна идет ради вас. Это такой дружеская любовь называется. Есть даси, любовь слуги, а есть любовь друга. Это означает, что, вот как в песнях поется, что друг уступит место в шлюпке и круг еще даст. То есть сам потонет, сам погибай, а друга выручай. Вот такое отношение к Кришне развивается. Потому что мы обычно другом привлекаемся, что что-то в нем такое, что нам хочется именно с этим человеком дружить. Мы что-то такое ценим в нем, очень важное. Что не зависит, вот я недавно с одним человеком разговаривал, спрашивал его, есть ли у тебя друзья? И он как бы не совсем задумывался, может быть, в жизни, или как-то не смотрел с какой-то другой платформы на что такое друг. Друг – это не значит, что мы мусульмане, буддисты или там коммунисты, фашисты. Друг друга отличает не принадлежность к какой-то религии, к чему-то, или определенный вид качеств. Качества, которые неизменно с ним остаются при любых обстоятельствах. И мы при любых обстоятельствах эти качества в нем что? Ценим. Ценим, восхищаемся ими. И поэтому готовы ради него, поскольку он лучше нас, мы его видим как лучше себя. Мы готовы даже все хоть что угодно отдать. Потому что он лучше, лучше он пусть живет, чем я. Лучше пусть он эту женщину заберет, чем я. И так далее. Это называется смирение. Это, то есть такая реализация высокая. Что мы как бы лучшему оставляем. Сакьям это означает. А он также, мы не за то, что он в нас что-то видит, а мы в нем. Нету такого кукушка и там кто, петух? Да, не такое. А что он может нас видеть, что мы ценим в нем это. А мы в нем что-то ценим. И он нас может любить за то, что мы в нем это ценим. И наоборот, он в нас что-то может такое видеть, что тоже так же для нас действует. Что лучше пусть человек такой будет, который все это ценит, чем я, который этого даже не вижу. И вот такие отношения очень близкие становятся. И они никогда не зависят от места, где мы находимся, от времени, старый, молодой, от религии, от чего-то. Друзья остаются друзьями. И если вы видите, что люди из-за религии от вас отстали там, из-за чего-то, это не друзья были. Окститесь. Аминь. Это не друзья. Это так. Попутчики. Когда вы едете в Москву, у вас появляются друзья на пути в Москву. Ну, когда вы приехали, что-то, все. Когда женщина рожает, там очень много людей вокруг нее. Акушеры, ну это не друзья же. В больнице лежать можно, подружиться в больнице, в поезде, в туалете, где угодно. Уже подружиться, пока стоишь и ждешь. Уже там какие-то отношения развиты. Почему вы мне на ботинки, так сказать, набрызгали? Как в анекдоте. Двое стоят в туалете. И один говорит: а почему ваша такая струйка звонкая, а моя такая тихая? Он говорит: потому что я вам делаю на ботинки, а вы мне на пальто. Вот вся дружба. Такой дружбы неинтересно. Поэтому в шастрах говорится, материальная дружба обусловлена материальными какими-то вещами. Алиюшка. Ой, тимоя-то все. Залетела хихи в рот. Она говорит, сейчас, говорит, запишу. Запиши. Это все очень важно. Это очень важная трансцендентальная история о дружбе. Напиши. Нафига кому такая дружба нужна? Пиши обязательно. Еще есть вопросы какие-нибудь? По-моему, так лучше провести время, чем бродить сейчас по коридору. Как хоть что-то можно обменяться? Отношения к Кришне в качестве гопи и отношения материнские к Кришне. Как бы какие более возвышенные? Ну, я не совсем как бы соображаю сам даже. Гопи, это все так слишком возвышенно. Я могу просто рассказать, что в источнике описывается там или где-то в лекциях. А вот понимать, вот что теоретически у меня нет отношений с Кришной, как у него с гопи. Я бы как гопник. Я могу вам рассказать об отношении гопника к Кришне. У меня пока отношения: дай хлеб насущный и прости долги, как и я прощаю. Мелкие. И не веди в искушение. И избавь от лукавого. Я пока только вот об этом пока только думаю. Как бы меня в искушение не вводил. И избавил от лукавого. Серьезно. А туда гопи, что-то там. Я теоретически понимаю, что что-то такое очень возвышенное. Но мы же у нас-то, это трансцендентно, это значит со своими мозгами, мы, ну, в лучшем случае с мамой со своей сравним, ну это же, ну, смешно. Тогда бы наша мама была гопи, а она кто? Тоже? Жена гопника. Можно? Скажите, пожалуйста, Лакшминарайна, а вот наши родители, когда они умирают, они все уходят на планету предков, что ли? Кто живет на планете предков? Не, ну понятно, что они какую-то часть времени проводят там, как положено. Петрилока предназначена для очень религиозных людей. Очень. Ну, вот это тогда вопрос. Между поклонением предкам и поклонением духам есть огромная разница. Поэтому, говорится, поклоняются духам и предкам. Угу. Предки – это пииты, называют на санскрите. Питрилока, пииты. У Пушкина есть стихотворение. Пока жив один пиит, что-то земля будет полниться. Пиит – это означает предок, который строго следует религиозным, ну, заповедям всяким. То есть наши родители – это не предки? Ой, это что? Это духи. Это духи, факт. Это духи. Ну, потому что можно еще... Нет, духи здесь, но они переселяются также, в тела входят. Предки наши здесь, они, я думаю, что они здесь где все. Ну вот когда вот наступает момент клинической смерти, и некоторые общаются со своими умершими родителями, да. То есть они общаются с, их, с духом, да, вот который присутствовал в теле родителей. Ну, то живое существо, которое в том. Это по-разному происходит. Это происходит по-разному. В эфире существуют определенные слепки, как отпечатки пальцев. Точно так же есть слепки. То есть человек уже давным-давно другую жизнь ведет. Но информация о нем осталась, вот как на видео. Вот мы, допустим, кого-то на видео засняли, и через какое-то время человек вот ушел, а мы раз видео включаем и общаемся. Вот примерно так же. Там также осталась информация об этих людях, когда они были при жизни, умерли. Да, да, не больше. Но эти люди уже давно переродились, может быть, они здесь где-то уже ходят, нам стекла бьют из рогатки. Именно нам, потому что нас связывает с ними прошлое. И они пришли именно нам. Наши дети могут родиться у нас. Так что угодно у нас может произойти. Тогда на Петрилоке находятся очень, вы говорите, религиозные личности. Да. Они помогают своим родственникам. Питы помогают своим всем родословным. Какие-то, может быть, в данном... Родовые духи, родовые, вот эти, да, родовые питы, они, вот это Петрилок, они помогают. Они могут именно своей династии помогать. Ясно. Именно своей династии. Будут помогать, там, наша фамилия, там, такая, и там будут помогать эти духи. Ну, вот если, как раньше делалось поклонение... Предкам. Предкам. Кришна, Арджуна говорит, что если мужья, то женщины перестанут поклоняться предкам. Значит, их семьям не будут помогать вот эти вот защитники семей. А всякие там ангелы-хранители, вот это все, это пииты. Да, да, да. Вот эти все ангелы-хранители, ангел там справа, этот, прошу прощения, слева. Шутка. Правильно? Правильно. Под руководством их надо совершать. Нет, ну, допустим, сухой пост, как правильно его называть? Под руководством. А с чего вы взяли, что сухой вам надо? Нет, ну вообще. Вообще лучше все время ходить на приветствие божеств, если есть возможность общаться с преданными. И до 12 поститься, с 12 немного кушать и выходить, распространять книги или повторять святое имя. Или чем-то заниматься практическим. Поклоняться божествам. Что-то делать. Потому что если вы просто, знаете, как человек грешит, грешит, потом раз и кадыш, он думает, ну, блин, столько наделал, надо поститься. В сухую. Такая сволочь, только в сухую должна поститься. Я сам пережил это все. Почему говорится под руководством этого преданного? Уже столько наделали, что теперь стыдно даже в сухую не поститься. Улавливаете, да? Вы понимаете меня? Откуда тетеньки, они так очень, в сухую, я буду поститься, в сухую, ноль-ноль. Потому что чувствует за собой, чье сало. Поэтому я помню, как я пешком 30 километров шел там, в Дацане жил, пешком, и думал, такая свинья не должна ездить на автобусах, такая свинья должна умереть в пути только. Серьезно, я про себя так думаю. Потому что столько наделал, что даже я бы думал, чтобы смыть позор с Рождества Христова, только так можно. Кровью. Итак, человек, вот этот привязанный к такому жестокой, суровой аскезе, это человек очень грешный и понявший, что это надо искупить. Но человек, который правильно действует под руководством, он знает, что грех не в праведности, не в самом грехе, а нужно изменить что? Умонастроение. По состоянию ума все будет. Карма сжигается где? В уме. Все чувства нужно занять. 5 познающих, 5 действующих, плюс ум. Тогда и Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и знание сжигает последствия греховных поступков прошлого. Знание. Поэтому, если вы водичка пьете, чтобы ходить распространять книги, под вам говорят, ваше служение такое, или вам надо шить божеством, и вы, чтобы это делать правильно, потому что если вы голодаете, может быть, плохо будете это делать, тогда лучше вкусить без зернобобовых. Почему без зернобобовых? Потому что в зернобобовых выкадыши присутствует это. В большей степени. Но в меньшей степени это также присутствует в других продуктах питания. И в определенном выходит из этих продуктов. Но лучше, если вы можете управлять своим так умом хорошо и все делать, и поститься, поститесь. Без воды. А если просто лежать и помирать, думать только о еде, не надо. Ман-ману бхава. Не надо о махаранамду думать все время. Дай жрать. Я пощусь, я великая, я пощусь. Зато я пощусь. Ну и что, что я целый месяц здесь не появлялась. Зато я поговорила с Лакшми Нараяной 20 минут. Все ему объяснила, представила свои недостатки в самом благоприятном свете на даршине. И зато я поститься буду. Сухо. Абсолютно сухо. За критические дни. Это обман ума. Поэтому говорится, что карми именно, они суровые подвижнические подвиги делают, как Хираньякашипу. Почему? Они чувствуют, что они столько натворили, елки. И они опять сами себе дают какой-то пост, сами что-то. Поэтому говорится, женщины без разрешения браманов, если муж не браман, все делается только с разрешения браманов. Приходит, нету мужа, приходишь браман. Можно поститься? Нет. А что? Да я, да туда, сюда. Начинает. Ну что он смотрит? На что он смотрит? Думаете, он смотрит, толстая или худая? Он смотрит, чем продиктовано. Глазами прямо видит. То потому что буквы идут там. Чем продиктовано. А? Да, там. Бегущая строка там. Тоже УЕ. Курс доллара там мечется. Мечется семейное счастье под видом духовного прогресса. Как можно выспаться, если все время спать охоту? А? Вот я вполне серьезно, вы задумайтесь, о чем я говорю. Как можно выспаться, когда все время охота спать? Ну так вот, видишь, навеки только. Потому что как раз литургия – это признаки какой гуны? Тапасию нужно. Даже если охота спать, не спать. И сделать это надо под руководством. Садана вайтхи бхакти. А то что такое? Все время спать хочется. Все время. Значит, нужно что? Окатываться. Чего ты пошел? Холодный. А там сядут, блин, сидят, что-то там. Конечно, занятым надо быть. А когда обстановка такая, где тебя никто не занимает, ничего, конечно, там. Наклоны в сторону начинаются. Как же вы заметите? Будете спать или чем-то ерундой какой-нибудь заниматься? Надо, чтобы всегда кто-то какой-то надзиратель был. И вы добровольно должны. Пожалуйста, вы меня уж стукните по голове, если я засну. Серьезно. Вы уж меня ткните, пожалуйста, если что. Уж поставьте мне там пиявку в огонь. Что я такой, я такая вообще не могу. Ну какая, не такая. Мадам, как это, Брушкина. Ты же сам человек себя не контролирует. Он себя контролирует только во сне. Когда ест, обороняется, совокупляется, он себя контролирует только тогда. Поэтому он при этих как раз действиях, он говорит, я себя контролирую спокойно. Не мешайте мне себя контролировать. У нас был один браман такой, но он и есть, и он всегда говорил, надо сначала чувства удовлетворить, а потом взять их под контроль. Всегда так говорил. Поэтому в храмах говорят, ну раз Бхакти-то довольны, видимо, Кришна доволен. Нет, дорогие бхаи. Когда говорят Бхакти, подразумевается какой Бхакти? Шестый. А наши Бхакти, когда довольны, значит, как раз очень Кришна недоволен. Я думаю, что когда он очень сильно доволен, он ушел вообще Кришна из храма уже. Вышел отсюда и ушел там. И поэтому у них праздник такой. Нельзя себя истязать. Поэтому надо все под руководством делать. Опытного врача. Люди же не знают, как это высчитывать, как рассчитывать. Им там навысчитывают, и будет вам счастье. Но они не слушаются, потому что они слушаются свой ум. Я не могу, а это могу. Если человек вам говорит, значит, вы это можете. Говорится, если вам кто-то дает наставление, значит, вы это способны сделать. Просто вы об этом не знаете. Невежество, знаний не хватает. Что я могу сделать? Потому что мне объясняют, в каком настроении, как это. Если я это начну делать, то вот в таком настроении вот так это даст. Как Господь Читание говорит. Ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерево с желанием выказать почтение другие, без поиска почтения к себе. Только в таком умонастроении, только в таком, можно приступить к воспеванию святого имени. Все? А как же? Вот люди там столько лет воспевают, там что? Ну, они знают, слышали об этом. Но они воспевают так? Нет, конечно. В этом проблема. Поэтому нужно, очень важно, бажана крия, которая приводит к тому, что человек начинает это в себе видеть, в себе, не вдруг, в себе видеть, это гадости вот эти все. Это означает, что он очень успешно прошел 6 ступеней бажана крии под руководством. Сделал все так, как ему сказали, сразу видеть начинает. Как узнать, что я не был под руководством и неправильно действовал? Я не вижу еще до сих пор этого. Но если я увидел, и когда человек видит, что это препятствие, он начинает от них избавляться. Анартха неврити называется. Освобождение от анартха. Тогда он слушает, он говорит, пожалуйста, лучше скажите мне, что я не так делаю. И он очень вдохновлен, когда вы говорите, он тут же меняется все, потому что он продвинут уже. Что анартха неврити – это продвинутость. А когда нет еще анартха неврити, вы что-то говорите, и все сразу, сам-то какой, и начинают они там маятниками, рамками все измерять. Сейчас измерим. Ой, вот она туда пошла. Значит, уходить надо пора. Отсюда. Все это детский сад. Нет еще. А почему? Не было садханы. Хорошей садханы. Поэтому человек не видит. И все время он думает, что вы ему все время какие-то новости сообщаете о нем. Какие-то гадости. Вы все время о нем сообщаете какие-то гадости. Что за авторитет? Ну нет, обнять, поцеловать, прославить как-то так. Лечь даже немножко, полежать с ним. Все время какие-то гадости вы говорите, и все. Ну что такое? Где он их находит, елки? Однако, это, атмаван манете джагат. С больной головой на здоровую грузит, и все. Он должен увидеть. Когда он видит, он начинает принимать это. Очень-очень. И тогда он очень серьезно следует процессу. Тогда он по-другому воспевает, по-другому поклоняется божеству. Он начинает понимать, что если я не думаю, что я делаю, анартхи никогда не уйдут. Он общаться начинает. С кем? С теми, кто ни в коем случае не разжигает в нем материальные желания. А с теми, кто постоянно его ограничит во всем там то все. Он наоборот стремится в это общество. Как Бхактистан Сарасвати стал учеником Гаура Кишора Дас Бабаджи? Всяко разного. Желание. Поэтому для того, чтобы получить дикшу, нужно пройти определенные шикши. Это неплохо. Как показал опыт, это не напрасно. Конечно, они боятся, что это же «Ой, то я не смогу». Вот поэтому и показывается, что у человека очень много вожделения. Поэтому такое сильное влияние гун, страсть. А поэтому в гуне страсть человек все это могу, это не могу. Могу что, наслаждаться и не могу сдерживаться. А сдерживать невозможно. Нужно занять себя. Если вы просто ничего не делаете и сдерживаете себя чувства и свои чувства и ничем не заняты, вы долго не вытерпите. Поэтому очень важно здесь нести какое-то ответственное служение. Неплохо бы такое, чтобы вы днем и ночью о нем думали. Серьезно говорю. Я почему так рад, что у меня столько обязанностей, столько народу, столько людей. Мой ум постоянно занят. И вы можете видеть результаты моей занятости. Почему? Ум занят очень сильно. А у вас, ну что вы там, картошку почистили, все. А ум-то не занят. Вы ни за кого не отвечаете, ни за себя, ни за окружающих, ни за что вообще. Ни за стратегию, ни за Монголию, ни за что. А что отвечаю? Я со сыном отвечаю, потому что я отреченный. И вот тогда в этом уме, вот, 16 глава там. Вот, все печатается. Бибити там. Надо открыть. Голод не тетка. Голод дядька. Там такая реклама есть, такой толстенький бежит. Когда у вас есть садхана ума, тогда я еще бы спокойно бы смотрел на ваше тело. Что вы там не пришли или что-то. Потому что понимаю, что если даже вы не пришли, вы что-то там такое делаете, что это все равно связано каким-то образом с вашей духовной жизнью. Но когда вы работаете за деньги, да еще садхану не соблюдаете, да еще, блин, то все. Ой, да вы что, как без садханы вы все скрючитесь. Потом будете орать, что я здесь делал 5 лет, что я здесь делал 15 лет. Потом даже, что я делал 50 лет? В этих храмах. Что мы делали 50 лет? И вас спросят. Я не знаю, что вы делали. Что вы делали здесь? Впустую время провели. Впустую. Прямо здесь. Прямо в саре или в тхоте. Прямо с лысиной. Потому что можно наглости набраться и лысым куда угодно ходить. Сейчас очень модно ходить лысым. Серьезно? Сейчас вообще, чем лысее, тем моднее, круче. О, лысые приехали. Скинхеды. Как он в журнале видел, белые пешки стоят, они же все лысые пешки. Представляете, пешку? Такая она. А там какие-то два офицера и король стоит черный. И эти пешки говорят, бей черных. Скинхед. Ну, еще что-нибудь разберем в Нарасимха Чатурдыша, кроме еды, кроме ожидания пира. Из невежества. Конечно. Что-то ты не знаешь, чего-то не догоняешь, поэтому завидуешь. А зависть можно занять? Очень сложно. Можно, но очень сложно. Говорится, сложнее всего занять зависть. И почти невозможно занять глупость. Так шастра говорится. Глупость кормят только просад. И не говорят, что это просад. Жри, жри, давай, жри. Тебя будем жрать. Жри, все, нам ничего не надо, только жри. И он довольный, он думает, вас обманул. Жрет и жрет, жрет и жрет. Вот это глупый. Его вот так можно уже в еде занять. Нельзя никому говорить. Это освященная пища. По всем принципам этим, по всем стандартам, панчаратра, тхипы. И ворупу госвами. Не надо так говорить. Просто говорите, будешь есть, нет? Булка вот тут, сладости, то все. Не надо говорить, это освященное. А, потому что слово освященное заколдованное сразу. Да, конечно, это даже без сомнения. Это освященное, это. Если даже сказали освещенный, фонарем. Все. Ну, в конце, шутка. Просто говорите, освещенная фабрикой красная большевичка, освещенная Владимиром Владимировичем Путиным. Вы говорите хоть что, хоть кем освещенная. Видите авторитет, что для него? Скажите, это освещенная Брюс Ли, это освещенная Шварценеггером, это освещенная Клавдию Шифер. Это из ее носа вывалилось, поэтому ешьте. Если вы видите, что это авторитетно для них. Зачем вы говорите освещенная? Они же не понимают, что это заколдовано. Все. Колдуй баба, колдуй дед. Все же думают, что мы колдуем. Даже у нас здесь был человек, который 2 года здесь жил, потом выдал мне. Я думаю, что вы бросаете в котлы наркотики. Я говорю, чего? Он говорит, пища заколдована явно наркотиками. Я говорю, ты что, дурак, что ли? Кто бы на тебя наркотики тратил? Ты что, блин? Вообще, надо быть большим же полностью дураком, чтобы такое даже себе представить, что кто-то будет его кормить наркотиками на халяву. Ну, представляете, вообще ужас. Это ну кому, даже любому там наркобарону скажи, он скажет, вы что, гонитесь, что ли? Что ж, кормить наркотиками, только что-то, какую-то личность уж такую, да? А тут полусумасшедший, только с психушки пришел, его что, наркотиками кормить? Ни флага, ни родины, ничего не... Что вы шутите? Я же понимаю, царь бы пришел, вы кормите меня наркотиками. Все понятно, к царю кто-то подбирается. Ну, вы хоть такой, меня наркотиками кормит. Ну, вы что, елки? Дайте 3 копейки, не дайте на автобус. Ну, зачем вас кормить наркотиками? Что за... Вы хотя бы задумываетесь, что говорите-то. Здесь, говорит, им подсыпают, чтобы они 4-й принцип не соблюдали. А мне кажется, здесь наоборот сыпят что-то другое. КВ есть такое лекарство, конский возбудитель. Мне кажется, наоборот, брахмачарии подсыпают себе в котел много большими дозами. Судя по тому, что у нас такие проблемы вот у всех вообще в ИСКОН, мне кажется, что-то наоборот что-то такое подсыпают. Чтобы стремиться, значит, к власти, к почестям, к тому, наоборот, что-то такое сыпят. Сыпят, а сыпят просто. Лопатами, мешками сыпят. Все думают, что мы что-то такое сыпем, чтобы это отбило. И, судя по нашим брахмикам, наоборот. Даже по нашим махараджам ты смотришь, думаешь, что такое, что они ели 30 лет. Все наоборот. Наоборот, никто ничего не сыпет, а надо бы. Для улучшения. Ну, вообще, тут один. Ходил, говорю, 2 года здесь жил в храме, и потом заявил. Ну, вообще, ужас. Как он это понял, я даже не знаю. Как он... Что все возбуждается, возбуждается. Или наоборот... Чем больше им. Не ешь, козленочком станешь. Интересно, Илья. Что они хотят с этого процесса, никто не знает. Поэтому вы определитесь, пожалуйста, что вы хотите из этого процесса. Без 28. Сколько еще? Минимум 50 минут еще. Задержимся. 50 минут еще минимум. Давайте задавайте вопросы, я буду вам что-нибудь рассказывать. Интересно это просто для ума. Пища для мышления. Получается один случай, который подтверждает, что люди под руководством могут сделать невозможное. Да. Когда у Шрила Прабхупада... Если они понимают это руководство правильно. Он просил менеджера в BBT издать Чайтанья Чаритамриту в 17 томах за 2 месяца. Они такие, как? Ведь это всего мы можем по тому в месяц издавать. Он такой, нет, вы сделаете. Да. Когда они загорелись этим желанием, все стали день и ночь работать в экстазе, в радости, что они удовлетворяют духовного учителя. Они сделали это. Очень здорово. Факт. Хорошая история, правда? Еще? что-нибудь. Не, серьезно, почему? Вы можете что-то рассказать? Не обязательно я должен сидеть рассказать. Так, оттуда с места, можете даже туда сесть. Я не шучу, серьезно. Блин. Можете даже сюда сесть, или можете встать на стульчик. И так сидя можно. Как удобно. Как приходы уходят в храм? Почему разрешение? Уходят в храм? Да. Нет, навсегда служить. Ага. Когда они квалифицированы? Когда. Так же сам куратор будет разрешен? Да. Да, кто-то, тот, кто их очень хорошо знает, он может им позволить жить в храме постоянно. Но когда человек уже как бы отрекся, для него нет разницы, где жить в храме. Он же дома, да только ночует в основном. Потому что вся жизнь здесь. А где, какая разница, где спать? Иногда это связано с какими-то обязанностями, детьми, там, какими-то. Это обычно связано с обязанностями, не со служением, а с обязанностями. Наделали делов, теперь надо содержать это. Поддерживать душу в теле у них. Это не то, что такой подвиг, наоборот это. Ну, натворили дел, теперь должны отвечать за это. Обязанности. Это не то, что это такой нектар такой мы произвели на свет, и так сказать, теперь не знаем, куда деться. Это обязанности. Не надо это возводить какой-то культ. Бывает, что, допустим, женщина вдова, дети уже взрослые, 3 лет, путь. Одна, она хата. Из квартиры жизнь в храме видится очень романтичной. А из храма очень романтичной видится жизнь в квартире. Поверьте мне. И если я вижу это в людях, то им не надо жить в храме. Даже если они очень романтично видят храм. Но если они приходят, чтобы подчиниться сюда и понимают, что придется здесь прожить минимум 10 лет, пожалуйста, приходите. Если вы себя не обманываете. Пожалуйста, можете жить в храме. Вы можете жить в храме. Вот вы можете жить в храме. Попробовать, по крайней мере. Я всегда даю людям попробовать. И у них сразу романтика. Через пару. У кого что? Через пару недель, через пару месяцев. И сразу думаю, ну, дом такой хороший. Под крышей дома своего. Под крышей дома своего. Тра-ра-ра-ра. Сразу папа, мама, сразу они письма начинают писать. Все вспоминается. Что здесь другой папа. Карло. Карабас-барабас здесь. И здесь все люди, актеры. И жизнь-театр здесь. Наверное, нужно, чтобы были уже наработаны качества какие-то хотя бы, чтобы здесь не... Смирение. Здесь может жить только смиренный человек. Жить и служить. Здесь же люди приходят не жить в храм, а что делать? Служить. Когда их жизнь в служении, они могут жить в храме. Но когда они приходят сюда жить, они не смогут здесь жить. Потому что их будут заставлять что делать? Служить. Когда вы захотите служить, свою жизнь посвятить служению, приходите и живите. Пока есть желание служить. И не так, как вы хотите, а как здесь вам скажут. Вот туда приходите, пожалуйста. Но служить можно и дома. Везде можно служить. Но когда человек чувствует, что дома он не служит, вернее, служит, но не тому, и не для того, тогда лучше в храме. Я почему и сказал, что я-то хотел бы, чтобы все пожили в храме, как минимум 2 года. И неважно, какой возраст, что достигли этого. И понимание самого, для чего это нужно. Чтобы развить в себе вот это, поддерживать это. Или время от времени жить в храме. Или сочетать месяц в храме, месяц дома, месяц в храме, месяц дома. 2 в храме, месяц дома. 3 в храме, месяц дома. 4, потом домой ехать неохота. Но надо. Потом, и нафиг это. И не надо. Я-то вообще такой сторонник постепенности. Я не люблю каких-то рывков ни в чем. Ура! Там побежали, все саньяс получили в 30 лет. Я очень хорошо понимаю, что это такое. Из сентиментальности я не хочу ничего делать. Я, например, мечтаю обращать приют для божеств, собака к агроном. Вот говорится, что служение, которое дадут, это может, это мечта. А я хочу быть дегустатором на кухне. В Майяпуре, где 108 блюд божествам делают. Я хочу дегустировать, дегустировать. Такое служение хочу. Да, я тоже хочу это. И пробовать, и пробовать. Когда мы служим, нет такого понятия. Хочу. Слуга это кто? Я хочу, что ли? Что вы хотите? Когда нужно будет цветы выращивать, я вас позову. Из ложной эго брахмы. Из желаний. Из желаний живого существа. Из желаний. Живое существо желает, и Кришна творит. Ну хорошо, это наше, а вселенная. Ну мы же хотим куда войти-то? Материальную вселенную? Значит, она должна быть создана кем-то. Так ведь? Зависимость нашего все это. Что-что? Зависимость от моего ложного эго и ложного эго вселенной. Это энергия, которую вы там черпаете. Это же энергия. Вот розетка. Можно туда включить утюг, а можно включить холодильник. Один будет греть, другой будет охлаждать. Но источник-то не греет и не охлаждает, он дает энергию. Так же и ложное эго. Вы можете его так использовать, а можете так использовать. Можете руководствоваться, можете не руководствоваться. Но энергия существует. Да, несомненно. А если не руководствуетесь, зачем? Она не притягивается даже к вам. Даже та, которая была, уходит. Трансформируется же все. Если вы не включаете туда ни утюг, ни холодильник. Можно даже провода обрезать. Она же вам не нужна. Можно просто не подключаться к ложному эго. Но это так проблематично. Потому что всегда надо что-то греть и всегда что-то охлаждать. Он говорит, страдаем то от жары, то от холода. Зимой плохо, а летом еще хуже. Осенью не очень хорошо, потому что уже ощущение зимы. Весной тоже не очень хорошо, потому что ощущение жары. У меня формируется и усиливается ложное эго в результате того, что я пользуюсь ее. А вот вселенная, как она формируется? Оно складывается. Вот смотрите, резервуар какой-то появляется. Живые существа хотят что-то. Появляется это, исполняет желание. Теперь они могут питаться этим. Все? Ну, конечно. Все создается. Из желания живых существ. Да. Кришна предоставляет им это. Что нужна энергия, которая бы дала им возможность ощутить себя независимыми. Это ложное эго. Думать, что я независим. А значит, ощущать. Функция ощущения, чего, это где? В уме. Таким образом, ложное эго, оболочка ложного эго, это энергия ума. Какого? Материального. Мне? Все. Хорош базарить, давай жрать. Вот меня спрашивают, Лакшми Нараяна пробу проводить, ли арати божества или нет, киртан или нет. Арати проводят, а? Арати проводят в любом случае. Даже если здесь как бы мы что-то отменяем, что-то другое делаем, там пуджари обязательно все проводит сам. При закрытом алтаре он где-то делает. Ты даешь. Сейчас только узнал, что ли? Отдайте ему обратно. Бросил бы туда. Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, чем отличается ум от интеллекта? Функциями разными. Как глаза от рта или от ушей. Вот в чем разница между глазами и ушами? Функции разные. Вот также интеллект определенные функции несет, и ум определенные функции. Интеллект несет функции развлечения, опыта функции. Он приобретает знания. А знание это означает опыт, да? Определенный. Полезное и вредное. Так вот информация. Мы можем, ум собирает все, а различает и отделяет разум. Функции разные. Ум желает, ощущает и мыслит. Но когда говорят, человек умный, интеллектуальный, это разные вещи? Да, абсолютно разные. Абсолютно. Прям противоположные. Умник. Умствующий глупец, значит. Умник это значит глупец. Я работаю в школе, и вот когда мы говорим ребенок умный, ребенок интеллектуальный. Это... Интеллектуал это значит он способен контролировать свой ум. То есть склонный к определенным аскезам. То есть он может не пойти там в кино для того, чтобы заниматься в будущем. Он... Разум смотрит в будущее, ум в настоящее, чувство в прошлое. Поэтому, когда мы говорим интеллектуал, это человек, который смотрит, чем это в будущем ему светит. Проблемами или... Вот как узнать, что человек вот там женится быстро или что-то там... Вот быстро, кто что-то быстро торопится, чем он смотрит? Умом, несомненно умом. А кто медленно все, что это, постепенно все, он разумом мыслит. А тот, кто на что-то там ссылается в прошлом, прошлое прошло у него. Тело, вся карма сформирована прошлой деятельностью. Поэтому, когда кто-то на карму ссылается, он в невежестве. Что именно она препятствует чему-то, она не препятствует ничему карме. Если вы уже поняли ее функцию, она не может просто вам препятствовать. Карму. Потому что она не влияет. Счастье и несчастье, это что? Карма же. А Кришна говорит, нужно научиться так, чтобы не обращать на это внимание. Прославляют вас или критикуют. Это все карма. Поэтому зачем ее так сильно давать возможность на себя влиять? Мужчина вы или женщина там. Глупая, умная, что это там. Важно, чтобы разумно было все. И когда мы о детях говорим, то мы должны в них поощрять разум и не поощрять умствование. Потому что умствовать это как бы в болтовне выражается. А разумность выражается в поступках. Таким образом, говорится, поступок звучит громче слова. И когда люди говорят что-то, это еще не означает, что они так поступают. Поэтому поступки указывают на его разум, а болтовня на его очень хороший ум. Очень хорошая информированность, там то все, все такое. Но поведение человека будет определять его разум, поступки, а не информация. Мы видим, что люди очень много что говорят, но сами так не делают. Так ведь? Даже мы, сами учителя, можем говорить одно, делать другое совсем. Поэтому разум говорит о том, что мы поступки совершаем определенные. Потому что к действию побуждает разум. И какое действие мы совершаем, что мы выбираем, как действовать, ради чего, это говорит о нашем разуме. Есть плохой разум, есть хороший, есть разум под влиянием ума и чувств находящиеся, есть разум, который влияет на ум и чувства. Когда человек себе в чем-то отказывает ради будущих удобств, это означает, он разумом руководствуется. А когда человек, ой, да это же потом, лучше сейчас, это ум. Чувственные. Дети, вот я приводил в пример, у меня младший сын, раньше так всегда. Я говорю, давай, или ты сегодня не идешь в школу, или он говорит, можно я сегодня не пойду в школу? Я говорю, хорошо, Можно. Но тогда завтра, субботу и воскресенье, ты будешь заниматься и делать уроки. А мы со старшим сыном пойдем в кино, там, пойдем ну, куда-нибудь там гулять по городу, ездить будем, кататься, поедем там. Ну, что, наслаждаться вообще. И он: нет, сегодня в школу тогда лучше не пойду. Я говорю: хорошо, запомни. И он не идет в школу. Но я работаю, и старший сын учится. И он один дома сидит, там, ну, сколотишь же один там, ну, поиграет там все. Потом на следующий день его: давай заниматься, а мы поехали. Приеду, проверю. Куда? Я говорю: как куда? И мы весь день ездим. Жалко нам его, но мы ездим весь день туда-сюда. Потом приезжаем, рапчаемся, он такой недовольный сидит. Не мешайте мне заниматься! Он весь недовольный. А мы уже: все, завтра пойдем туда. Он: я, ты не, сидишь заниматься, потому что или сегодня это, или завтра это. И потом он начинает: так охота ему. Я говорю: тогда завтра. Ладно, завтра. Все. Ну, разум, опыт приобрелся, разум проявляться начинает. Поэтому мальчика нужно с детства приучать принимать решения и отвечать за свои решения. А за девочку надо решать. И значит, за нее и отвечать придется. Серьезно. Девочка. Пока девочка, а девочки вообще ничего не соображают. Потому что они на умственной платформе находятся. Они все на чувствах строят. Не на разуме, а все на чувствах. А пацана нужно приучать к разумной деятельности. К ответственности и все. Чтобы он в будущее смотрел, чем это обернется. Поэтому мы видим, как отец Прабхупады с детства говорил: как же ты сможешь это делать, если в будущем вот так? Если ты сейчас это сделаешь, то как ты в будущем сможешь это сделать? Все время в будущее ему указывают. И Прабхупада не делал в настоящем этого. Беспокойся о будущем. Вот это очень важно. Это мальчики должны делать. С детства их надо этому приучать. Принимать решение, выбор. Даже если они будут страдать. Таким образом у них опыт будет появляться. А тетенька даже страдать будет. Она скажет: ну просто не повезло, давайте в следующий раз то же самое сделаем. И Бхагаватам описывается, она родила одного. Так страдала, что когда рожала, про себя думала: никогда больше рожать не буду. Но проходит. Не прошло и года, у них погодки там и все. Или кто там еще. И они: ой, как рожать, хорошо. Ну что это такое? И они: вырос один сын поганцем. Нет, дайте мне еще маленького. Я буду его, так сказать, лелеять. А потом он в 10 лет опять поганцем станет. Опять нового подавай. Видите, все на чувствах. Все на чувствах. Одного испортили. Теперь еще одного испортим. Еще одного испортим. Давай испорченных народ. Давай испорченный народ. Варна-санкару. Давай, чем больше, тем лучше. Потом они вырастут, нас сдадут. В дурдом или куда-нибудь. Обкрадут и сдадут. Я понимаю, когда люди детей рожают, когда они могут правильно их воспитать. Ну. Что? Ну, давайте. Киртан будет, нет? Будет, видишь? Прямо сейчас. Все, давайте. Хари Кришна.